Глава 14. Никола. Когда живешь больше сотни лет, иногда реальность уж очень напоминает фантазию. Людям не дано жить так долго, ведь их рассудок не выдерживает нагрузки, не имеет силы приспосабливаться ко времени, впитывать века. Вампиры могут жить бесконечно, но даже они не справляются с помутнением рассудка, как мой дядя Вазил. Сколько его помню, он всегда был слишком жесток. Он прожил втрое больше моего, но так и не нашел невесту. А найти пару — это обрести силу, зажечь внутренний стержень, с которым мы, чистокровные, рождаемся. Он веками доказывал иному миру, что достаточно силен и без своей женщины. Он держал всю Европу в страхе, уничтожал неугодных, нарушая священные правила не только вампиров, но и природы. Он обезумел от идеи поработить мир и человечество. И я тот, кто должен его остановить. Я знаю его, знаю слишком много. Это дело его жизни, вопрос существования, грядущий Армагеддон. И что я делаю вместо того, чтобы обсудить план действий с колдуном? Схожу с ума от девчонки. Мэй уснула. Я заставил ее. Потому что слишком трудно уйти, видя мольбу в осоловевших глазах. Позволил себе еще несколько секунд просто побыть рядом, полюбоваться ее сытой полуулыбкой. Добилась своего. Свела меня с ума. Такая хрупкая малышка. Смертная. Мой мозг мог бы взорваться от потока мыслей, но я прислушался к чутью. Воспроизвел в памяти ощущения, которые были с другими женщинами, и понял, что не помню ни одну, ни лица, ни имени, ни запаха, ни вкуса, ничего. Мэй стерла всех, и я уже знал, что она не станет такой же блеклой тенью, как остальные. Она другая, а значит, намек Мануэля я понял правильно. Она должна быть моей. И если сейчас образуется связь, то я стану сильнее, чем когда-либо. Точно сильнее, чем Данаил, возможно, даже сильнее Вазила. Оставив ее вкус на губах, за секунду собрал свою одежду и перепрыгнул через окно в спальню. Придется переодеться, а эти шмотки выбросить. Я думал об этом с дебильной улыбкой. Проверил в зеркале. Да, точно. Главное, не заявиться теперь с ней к колдуну. Уже выбегая из дома, вспомнил о маме Мэй. Черт. Пришлось заблокировать ее сознание и усыпить прямо на лестнице, когда она поднималась в комнату. Решил, что нам лучше познакомиться в другой раз. Улица, парк, проспект, центр. Этот городишко был крохотным, но уютным. Мне нравилось. Хотя что мне сейчас вообще могло не нравиться? Все к дьяволу идеально. Один из немногих ночных баров был забит местными, среди которых почти не выделялся высокий брюнет 30 лет на вид в потертом кожаном плаще. Закари ничуть не изменился за 50 лет, окреп, обрел силу. Колдунам пары не нужны, они сами по себе сильны, как и ведьмы. Хотя те не прочь поразвлечься с оборотнями. Но колдуны буквально помешаны на всей этой дичи, связанной с силами природы, камнями, черной магией и некромантией. Закари даже пах как смерть. Он всегда носил в кармане засушенного грызуна или часть животного побольше. Принюхался. Сегодня это была кроличья лапка. «Нико!» — поприветствовал он и посмотрел на свои часы. «Да, я знаю, прости». Он улыбнулся, покачал головой и по-братски обнял меня. Странное чувство при этом возникло. «Это ведь он учил нас с сестрой. Не доверяйте никому, даже мне. Отныне только вы есть друг у друга, и это все, что вам нужно знать». Но именно в его присутствии я чувствовал себя как в детстве. Тогда мама была жива, а мы с Яной и не подозревали, какой урод наш дядя. Наверное, все дело в том, что мама заключила с Закари кровную клятву перед смертью. Есть способы ее обойти, но мне нравилось верить, что колдуну это несложно. «Итак, ты прилично опоздал, потому поболтать по душам у нас не выйдет. Только сухие факты идет». «Самое то», — согласился я, усаживаясь на соседний стул. Ментально проверил зал бара. Люди думали, кто о чем. Никто не был заинтересован в двух мужиках, тихо шушукающихся в укромном углу. Но на всякий случай я подключил защитное поле, отводя от нас с Закари любопытные взгляды. Он хлебнул пиво и быстро изложил суть. «Не думай, я не без дела шатался по континентам последнюю сотню лет. Кое-что нарыл. Конечно, мне не тягаться в коллекционировании тайн и пророчеств с моим братом, но так уж вышло, что мы с Клодом на разных сторонах баррикад. На этой войне так точно. Но об этом позже. 140 лет назад твой дядя нашел пророчество, согласно которому король вампиров найдет себе невесту, и та породит на земле демонское дитя. Дитя это будет обладать сверхсилой, оно будет бесстрашным, всемогущим. И самое главное, что когда придет время, оно пробудет в себе демонские истоки и откроет портал в мир хаоса. Помнишь, что за мир? Я хмыкнул. Меня всегда забавляли все эти легенды-страшилки, рассказанные сиплым голосом. Мир богини хаоса, тетка-терминатор, запрограммирована на уничтожение всего живого. Именно. Зак качнул головой. Только она сама не явится. У нее и без этого захолустье дел полно. Она пошлет своего демона. Одного вполне достаточно, чтобы он расплодился и уничтожил планету. Так уже было 2000 лет назад. Тогда другая тетка, первозданная, богиня всего живого, послала нам ночных охотников. Вернее, камень, из которых сделаны их сердца. Парни быстро поняли, что к чему, и взялись восстанавливать баланс. Сначала убили демона. Не без помощи колдунов, конечно. Затем начали по одному вылавливать демонских ублюдков. Но поймали не всех. Я цокнул языком и развалился на стуле. Зак тяжело вздохнул, отпил еще пиво. Ты прав, не всех. Демоны — народ умный. У них связь на генетическом уровне. Поняв, что их все меньше и меньше, они научились прятаться. Их гены перестали быть доминантными. Ну, знаешь, больше никаких рогов и хвоста. Легенды и картинки о них остались во всех уголках мира. Но самих демонов и след простыл. Они затаились в телах высших. Такие вот хитрые гибриды. Демон-ведьма, демон-оборотень. Воу, звучит жутко, друг. Он засмеялся, но улыбка не коснулась глаз. Я знал, что он скажет дальше, ждал этого. Их мало сейчас осталось. Я поймал одного как-то, 20 лет назад. Взорвавшийся оборотень. Убил, взял крови, провел поисковый ритуал. Мои догадки подтвердились. Они связаны одной сетью, и их оказалось немного, меньше 20 на весь мир. «Мой отец», — шепнул я. Закари кивнул. «Твой отец был носителем демонских генов. Они передались и вам с Яной. О нем я, к сожалению, ничего не знаю. Мало того, ничего не нашел. Ни единой записи, нигде. Поверь, у меня были информаторы и в архивах братств охотников, и древнейших вампирских кланах. Даже с ведьмами сделки заключал. Ничего. Он хорошо скрывался, видимо, понимал, что если его найдут, то истребят. Особенно избегал охотников. Но вот незадачка. Его невестой стала сестра Вазила Драгова. Уже тогда он наводил ужас, ты же знаешь. Итак, у меня нет ничего о твоем отце. С Вазилом, как ты понимаешь, нет особого желания общаться. Все, что я знаю, сказала мне твоя мама. Они встречались тайно. Затем сбежали, когда поняли, что она забеременела. В ней зародилось две жизни — ты и твоя сестра. Как Яна, кстати. Прекрасно. Я не свожу с нее глаз, как и обещал. Не отвлекайся, а? Закарь хмыкнул, и я улыбнулся вместе с ним. Ладно. Эти истории, рассказанные сиплым голосом, могут быть интересными, особенно когда ты сам в главной роли. Счастье длилось недолго. Твою мать нашли, Вазил был... Зак нахмурился и потер кончик носа. Когда он посмотрел на меня своими черными глазами, я увидел в них сожаление. Он был одержим твоей мамой в самом грязном смысле. Он любил ее по-своему. Наверное, даже думал, что она его невеста, поэтому никогда не рассматривал другие варианты, никого не искал. Можешь себе представить, как больной ублюдок отнесся к новости, что его любимая игрушка сбежала, да еще и ждет детей от другого. Он был в ярости, прошептал я, скрипя зубами. Он убил отца. Он убил его, подтвердил Закари. Твою мать простил, дал ей родить. Ее жизнь сахаром не была. Каждый день борьба за вашей с сестрой жизни. Вазил ненавидел вас, ничего не хотел о вас знать. А вашей маме приходилось идти на любые уступки, лишь бы дядя сохранил вам жизни. Уж прости меня за подробности. Не будь это так важно, я бы унес ее секрет с собой в могилу. Но она попросила меня однажды рассказать тебе, рассказать всю правду. Я слушал и хмурился. В то, что дядя ненавидел нас с Яной, учитывая предысторию, было легко поверить. В голове не укладывалось то, что всю нашу жизнь, сколько себя помню, Вазил воспитывал меня как родного сына, как его любимца Данайла. Те же правила, те же привилегии, уроки и наказания. Мы испевали из одной чаши, охотились одним загоном, всегда вместе. Дан был моим лучшим другом долгие десятилетия, пока я не узнал, что он мечтает трахнуть мою сестру, его кузину. такой же больной, как и его папаша. Ты говоришь, что он ненавидел нас. Да слушай, перебил меня колдун. Твоя мать так сказала. Вспомни раннее детство, до ее смерти. Часто ли вы виделись с дядей? Она делала все, чтобы ваши встречи сводились к минимуму. И добилась кое-какого мира с Вазелом. Вымолила себе немного свободы и власти. Но тот все еще не желал ничего слышать о вас. Накануне своей смерти ваша мама вышла на меня. У нее были проблемы. Я помог охотникам, а Драговы объявили на них охоту. Забавно, да? Я помню. Кровавые были времена. Мне нужно было уехать, продолжил колдун. Но я оставил потомство. Заклятие наложил и все равно хотел перестраховаться. Моя дочь и ее дети должны дожить своей жизни в безопасности. Я заключил с вашей мамой кровный уговор. Она присмотрит за моими детьми, когда меня не будет рядом, а я за ее. Я только не учел, что она погибнет так рано. Она успела рассказать мне историю про ваше демонское начало и поделилась главными опасениями. Невестой, которая породит на свет демона хаоса, может стать Яна. Твоя мать была уверена, что именно ее ищет Вазел. Перед смертью она взяла с меня клятву, что я помогу скрыть вашу с Яной демонскую суть. Я старался, но не мог находиться в Софии постоянно. Потому 50 лет назад рассказал вам все, что знал. Я не дал защитное зелье и, как помнишь, попросил вас уехать подальше от дяди. Мы уехали, я развел руками, и Яну никто и пальцем не тронул. Закари поджал губы и внимательно на меня посмотрел. Под таким взглядом всегда кажется, что ты полный идиот. Уехали, но не так, как я просил. Вазел не отпустил вас, вы сбежали. Он начал копать, узнавать и узнал. Он узнал про Яну, Никола, и теперь идет за ней. Он, Данейл и армия вампиров. Это будет не война, а бойня, если... Я не соберу свою сторону, — закончил за него и потер брови. Но это неисполнимо. Кого мне здесь собрать? Местные оборотни мечтают поджарить меня на гриле. Колдуны здесь водятся? От местных колдунов тебе точно стоит держаться подальше. Клод, помнишь? Мой брат. Он встанет на сторону Драгова и привлечет канадских оборотней. Еще больше врагов. — воскликнул я. — Ты шутишь? Нам надо валить. Нет. Затараторил Зак и осмотрелся по сторонам. Убедившись, что мы по-прежнему никому не интересны, он понизил голос. — Ты понимаешь, с кем разговариваешь? — Сила колдунов в планировании будущего. Мы его создаем. — Я думал, ведьмы этим занимаются. — Я тебя прошу. Зак поморщился. — Они не умеют ничего, кроме как варить вонючие бульоны. А я все продумал. Вазел никогда не отступит от идеи породить дитя хаоса. Его сын Данейл считает, что ему уготована великая миссия очистить мир от людишек, так что и он не поумнеет. Единственный вариант — убить их. Лучшее время — сейчас. Если не сейчас, они схватят Яну. Они сделают это, не сомневайся. Он уставился на меня во все глаза, давая время понять его слова. Я все понял. Лишь пытался услышать глаз интуиции. Доверить ему жизни своего клана или все это ловушка? Хорошо. Что нужно делать? Спросил наконец. Знал, что он прав. Убить дядю — единственный способ. Я просто не верил, что смогу дать ему отпор. Но теперь... Черт. Слишком многое изменилось. Чем черт не шутит? А вдруг и у меня особое призвание в жизни? Не обижайся, но дипломат из тебя хреновый, поведал Зак. Потому миссию по сбору армии я поручил Блэр. «Кто такая?» «Ведьма». «Угу», — подозрительно сузил глаза. «Только и умеет, что варить вонючий бульон?» «Да», — согласился колдун. «А еще она слегка больная на голову. Но тебе понравится, Блэр. Мы вроде как дружим. А вот с Клодом она дружить точно не станет. Потому мне этого достаточно, чтобы доверять ей. Итак...» Она соберет армию из двух стай оборотней и клана стойких. И, как вишенка на торте, братство охотников. Ничего, кроме как скорчить кислую мину, я не мог. «Болгарское братство», — добавил этот интриган. «Бес и компания, ты шутишь?» — ужаснулся я. «Главное, они сделают свое дело», — без особого сочувствия произнес Зак. «Целоваться вам не придется». Пока я переваривал весь этот ужас и осознавал прискорбность ситуации, колдун проверил время на часах и раздраженно вздохнул. «Черт, Я опоздаю на самолет. Слушай, Нико, вот что важно. Береги сейчас сестру. Затаитесь, не привлекайте внимания. Это хороший город. Жди, когда Блэк явится за вами. Он найдет вас как раз к сроку, когда придет время драться. И самое важное — Мэйлин. «Откуда ты, знаешь о ней?» — процедил я. «Мануэль рассказал. Он наблюдал за вами какое-то время. У него нет сомнений, что она твоя. Одна проблема, Нико. Ты ни в коем случае не должен устанавливать с ней связь и обращать ее. Это важно, слышишь? Не сейчас. Есть две судьбоносные причины. Во-первых, когда враги узнают, для кого бьется твое сердце, они убьют ее. Я видел этот вариант. Он почти неизбежен. И во-вторых, я не уверен, что в этой битве выживешь ты сам. А если так, пойми, после завязки она погибнет. Твоя Мэй и года не проживет в мире без тебя. Она человек, не вампир. Для нее связь слабее. Потому очень важно не создавать ее сейчас. К слову, у вас шансов быть вместе 10 из 100. Эй, Никола!» Он щелкнул передо мной пальцами, когда я перестал реагировать на то, что он говорил. «Это, должна была быть лучшая ночь в моей жизни. Какого хера?» «Я дал твоей матери кровную клятву. Я буду бороться за эти 10%, но без твоей помощи никак. И ты не сдавайся, слышишь? Спаси сестру, спаси невесту, убереги себя. Я помогу только...» Закари застыл, резко смолк и медленно перевел взгляд на мою куртку. Я не сразу понял, чего он там высматривает, а потом дошло. Плевать ему было на карманы, он прислушивался к ударам моего сердца. Я их сам не распознал с первой секунды. Они звучали в голове, как гул десятков других, принадлежащих людям в этом баре. Новый и чужой звук в моем собственном теле. Я положил ладонь на грудь, ощущая легкие вибрации. Так чертовски странно. Ожило, мать вашу. Оно ожило. Я пробудился от осознания, что Мэйлин моя, хотелось взвыть подобно оборотню. Я мечтал прямо сейчас пробить стену и полететь к ней. Сжать, обратить и не отпускать от себя ни на долбанную секунду. Пришить к себе, если понадобится. Моя. Лучшая в мире девочка моя, дьявол. О, нет. Мой внутренний триумф разорвал тихий вздох разочарования. Подняв глаза на Закари, я начал хаотично перебирать варианты в голове. «Чушь все», — выдал зло. «Я стану сильнее с ней, ты же знаешь». Он покачал головой и возразил. «Ты будешь уязвим, как никогда. Можешь представить ее прямо сейчас на поле боя в окружении кровожадных монстров? Можешь?» И я не мог. «А знаешь, что хуже этого?» — продолжил Зак. «Она будет новообращенной. Нечистокровная, Никола. Новообращенные не контролируют себя еще как минимум год после обращения. Они не чувствуют силы. Сгорают от жажды и в голове один только секс. Это природа, против нее не попрешь. На поле битвы она будет слаба, дезориентирована. И к тому же начнет отвлекать тебя. Ты пошлешь к черту весь мир, всех этих демонов хаоса и весь человеческий род только потому, что твоя Мэй ударится о ствол дерева мизинцем. Это провал. Это конец всему». Закари зарылся пальцами в волосы и опустил голову. Он думал несколько секунд и, в конце концов, подняв на меня лицо, совершенно серьезно потребовал. «Ты должен отправить ее. Стереть ей память и отправить на другой край земли, где ее никогда не найдут твои родственники. Только так ты сможешь драться. А без тебя эта битва провальная. Тебе будет больно, сынок. Каждый удар сердца будет тебе напоминать о ней, и ты буквально будешь сходить с ума. И страдать, как свободолюбивый зверь в тесной клетке. Я и врагу не пожелал бы, но ты должен пройти через это. Если ты еще не обратил ее, не делай этого. Ей тоже будет больно, но только так вы оба выживете. Борись за это. Ты обязан, Никола, ради своей матери». Я смотрел на него, как пациент смотрит на доктора после неутешительного диагноза. «Вам нужно ампутировать ногу». Вот так это ощущалось. Он говорил о том, что часть меня нужно забрать. Я не мог себе это представить ни в каких вариациях. Зак не стал слушать мой ответ, ведь это не просьба. Это мой единственный выход, иначе попросту не останется мира, в котором я и мы могли бы быть вместе. «Подумай вот о чем», — бросил Закари напоследок. «Почему Вуазил, так сильно ненавидевший вас с сестрой, но любивший вашу мать, вдруг стал добр к вам после ее внезапной кончины? Что ты вообще знаешь о ее смерти, а? Как она умерла? Он хоть раз говорил тебе?» Колдун ушел, ответ и в этом случае ему не нужен был. Главное, чтобы я сам себе ответил. Вазил никогда не говорил. Тема была запретной. Мою мать не вспоминал никто, кроме нас с Яной, и то вне стен родового замка. Я поднял голову, провел взглядом до двери высокую фигуру в плаще. Та скрипнула, и Зак скрылся в ночи, оставив после себя горькое послевкусие. Как будто в мое только-только пробудившееся сердце вонзили ядовитый кол. Он ведь убил ее. Дядя убил мою мать. Глава 15. Мэй. Я проснулась от криков мамы, разлепила сонные глаза и увидела ее взволнованное лицо. «Что?» Она выдохнула и схватилась за сердце. «Господи, детка, ты доведешь меня до нервного срыва. Ты спала так крепко, что я никак не могла тебя разбудить». И еще бы спала и спала. На дворе стояла такая рань, что в окне было темно. «Погодите-ка». «Уже 9 вечера, Мэй», — огорошила мама. Во времени что-то явно не сходилось. Когда я видела Николу, была полночь. «Нико?» Я резко села в кровати, отчего напугала маму еще больше. Только подумала, что ничего не было, и просто спутала сон с реальностью, как поняла, что под покрывалом совершенно голая. На полу валялось полотенце, а Никола сбежал. «Ты проспала почти сутки», — пробормотала мама недовольно. «Я помню, что ты любишь жить по ночному режиму, но иногда это пугает меня. Ты точно какой-то вампир». Я улыбнулась ей. И готова поспорить, это была глуповатая улыбка. «Видимо, у меня моральное истощение, и мне нужен был этот сон», — придумала оправдание. Мама поджала губы и покачала головой. «Ты меня напугала». «Прости, со мной все в порядке, честно». «Ты уверена?» «О, да». Я не могла больше поддерживать разговор и спокойно сидеть на месте. Глаза то и дело метались от окна к двери. Потом, обмотавшись простыней, я подобрала полотенце и умыкнула в ванную. К счастью, мама была слишком уставшей, чтобы докопаться до причин моего истощения. Спросила лишь, не поссорились ли мы с Николь, и я бодро прокричала ей сквозь дверь, что мы как сестры и нашу дружбу ничего не разрушит. Сказала, а сама немного загрустила. Я уже не была так в этом уверена. У нас появились тайны друг от друга. К слову о тайнах. Мысли быстро утекли в другом направлении, оборвавшись густым водопадом. Ну и засранец. Оставил меня и не сказал главного. Когда я выбежала из ванной, уже одетая и умытая, первым делом направилась к окну. В его спальне горел свет. Не думаю, что 9 вечера слишком рано для него. Чертыхнувшись, я выбежала из своей комнаты и, не обращая внимания на удивленный взгляд отчима, прошмыгнула в коридор. Оттуда на улицу, прямо босиком. Сбежала по ступенькам и начала колотить кулаком по соседской двери. Пусть только попробует не открыть. Пусть попробует опять исчезнуть. «Мэй, ты что творишь?» — шикнула мама, выглянув из дома. «Все в порядке, мам!» — крикнула я, продолжая бить в дверь. «Я одолжила кое-что нашему новому соседу, и теперь хочу это вернуть». «Что?» — с ужасом спросила она. «Свое сердце!» Наконец дверь открылась. На пороге показался хмурый Айван. Он не пугал меня сейчас, даже после того, как вырубил в 2 счета. «Доброй ночи!» — поддразнила я и без разрешения вошла. Парня втянула за собой, не хватало еще, чтобы его увидела мама. Тогда дорога в этот дом мне точно заказана. «Мэй, стоп, Мэй!» Айван звал меня, и его голос звучал все страшнее, но я уже летела по ступенькам точно такого же дома, как мой собственный, за исключением зеркального отражения и декора. Я без церемоний вошла в комнату Николы и застыла. В центре стоял круглый, роскошно сервированный стол. В воздухе пахло чем-то невероятно вкусным, а 2 алюминиевых колпака на тарелках интриговали. Тихо играла расслабляющая сексуальная музыка саксофона. На подоконниках, тумбах, да и где только можно, горели свечи. Их свет я и приняла за лампу. И они же помогли мне рассмотреть Николу. Он стоял у зеркала и поправлял на себе бабочку. На нем также была белоснежная рубашка и, собственно, все. Белые боксеры можно и не засчитывать. Даже не прикинувшись, что он удивлен моему появлению, Нико медленно развернулся ко мне, с не очень-то радушным видом развел руками. «Теперь ты довольна?» — испортила наше первое свидание. Я до боли прикусила щеку, но улыбка все равно расцвела. Он собирался сделать мне сюрприз. Приготовил ужин. Вероятно, ограбил ресторан. Создал эту изысканную атмосферу и нарядно оделся. Ну, почти оделся. И все, чтобы подарить мне сопливую романтику. Боже, кажется, я люблю его. Я влюбилась по уши и не знаю, как остановить этот процесс. Даже не хочу. Ведь плюнула еще вчера, и теперь, получив свою дозу, хочу большего. Я побежала к Нико и запрыгнула на него с ногами. Он поймал, прижал к себе и перестал хмуриться. Наличие красивой одежды и торжественность отпали за ненадобностью. Целовать его, чувствовать, дышать им и просто быть рядом — все, чего я хотела сейчас. «Ух, ладно», — послышалось ворчливое за спиной. Айван прокашлялся, но целоваться мы так и не перестали. «Просто хочу напомнить, что у вампиров отличный слух, а зависть так вообще гиперобостренная». Дверь тихо скрипнула, щелкнул дверной замок, и мы, наконец, отлипли друг от друга. «Теперь я немножко исправила то, что испортила?» — спросила с надеждой. Никола фыркнул. Он сделал всего 2 быстрых шага, оказался у стола и усадил меня на столешницу, умудрившись при этом не нарушить красоту. Прежде чем он что-либо сказал, а я увидела, что он собирался, я сделала единственное, о чем могла думать с момента пробуждения. Положила ладонь на его грудь и прислушалась. Всего несколько секунд. И моя жизнь разделилась на до и после. Сердце Николы билось для меня. Я истинная пара вампира. «Я же говорил», — произнес он. И пускай звучал надменно, с явным превосходством, в глазах затаилось опасение. Он смотрел так, будто бы я вот-вот должна была свалиться в обморок. Но я держала себя в руках, даже лучше, чем сама думала. Что-то совершенно нереальное, пугающее, даже жуткое ворвалось в мою жизнь и вдруг очень быстро стало чем-то вполне приемлемым. А дальше? Я так привыкну к этому миру, так впитаю его в себя, так вольюсь в него, что уже и не смогу представить, как это быть за бортом. Мне лишь нужен был крохотный толчок, еще одно маленькое доказательство, что я все верно поняла. «И что мы теперь будем с этим делать?» — спросила я, нарываясь на правду, какой бы она ни была. Никола слегка мотнул головой, запустил пальцы в мои волосы, перебрал прядки и погладил шею. Я сама только сейчас подумала об отметинах, которые всегда так ярко демонстрируют в фильмах. Я даже не помнила, видела ли 2 ранки в отражении зеркала. Такая мелочь попросту вылетела из головы на фоне глобальных событий. И сейчас я накрыла его руку, пытаясь нащупать пальцами хоть что-то. Но на месте укуса были лишь 2 маленьких бугорка, как родинки. Так быстро затянулись. Ников смотрел странно. Не было восторга или удовольствия, что он оказался прав. Его что-то грызло, разочаровывало. А я сейчас больше всего не хотела его разочаровывать. Будто прочитав мои мысли, он прижался ко мне лбом, произнеся то, от чего мое сердце забилось быстрее. «Ничего не бойся, Мэй. Я не отпущу тебя, клянусь клыками. Ты мое сокровище, поняла? Теперь и до конца своих дней я буду оберегать тебя ценой жизни, ценой всего». «Ты прямо сейчас пугаешь меня, говоря все это. Что может случиться?» Нико опять покачал головой. «Ничего, что маленькая человеческая цыпочка в силах решить». Я улыбнулась. «Он себе не изменяет. Но я люблю эту дерзость в нем. Однажды смогу полюбить и все остальное». «Значит, ты сделаешь меня такой же? Это в принципе возможно?» Не думала, что мой голос будет звучать так смело. Это удивило даже меня саму. Главное, что страха я действительно больше не испытывала. Не тогда, когда самый красивый в мире блондин смотрит на тебя влюбленными глазами и называет своим сокровищем. «Это возможно», — подтвердил он. «Не сразу. Спустя несколько секунд. Наверное, хотел убедиться, что я все еще не собираюсь падать в обморок. Но не сейчас, детка. Мы на земле оборотней и должны жить по их законам». В голове завертелись шестеренки. Пускай он не хотел говорить всего, и так было ясно, что с оборотнями он в контрах. «Значит, нам нужно уехать». Я вынесла логическое заключение и улыбнулась. «Получается, я тебя уговариваю». Он тоже улыбнулся. «Я бы увез тебя прямо сейчас», — заверил Никола. «Вся беда в том, что я не знаю места, где ты была бы в большей безопасности, чем здесь. Здесь ты под опекой Блэка, хоть и не до конца моя. Я нарушил все правила, укусив тебя». Стоило ему напомнить об этом, и низ живота налился приятной возбуждающей тяжестью от отголосков тех сказочных ощущений. Вот что меня действительно пугало. Я становилась одержимой. «Ну, знаешь, я не собираюсь никому жаловаться на тебя», — с улыбкой заверила я, хотя Никко остался серьезным. Он никогда не шутил со мной, когда в самом деле было не до шуток. Пока никто не должен знать, что ты моя. Я все объясню тебе, когда буду уверен, что до тебя не доберутся враги. А сейчас у тебя будет предостаточно время привыкнуть к мысли, что я отныне твоя тень». «Враги? То есть кто-то еще, кроме Блэков?» Я видела, он явно не договаривал. Уже всего Никола, мой храбрый и дерзкий вампир, чего-то боялся. Обвив его тело ногами и руками, я шепнула: «Мне нравится эта мысль только при условии, что тень означает быть рядом, а не исчезнуть из моей жизни и наблюдать издалека. Потому что я хочу, чтобы ты был максимально близко, как вчера». Он превратился в статую, по крайней мере, именно так ощущался. Если бы не удары его сердца, я бы подумала, он в самом деле застыл. «Нико?» «Я пытаюсь не убить тебя прямо сейчас», — процедил он. Я улыбнулась в его шею. «Хорошо, что ты пока не понимаешь, где я шучу, а где нет», — проговорил он тихо и положил ладони на мое лицо, поглаживая скулы большими пальцами. «Чтобы обратить в вампира, ты должен меня убить?» — спросила я вполне осознанно и дождалась плавного кивка. Я предполагала, что так будет. Этот вывод сам собой напрашивался на основании того, что я узнала о клыкастых. Пускай далеко не все правда и легенды смешались с выдумками, все же есть среди людей и сведущие, такие как я. Я думала об этом и боялась. Но все же то, что случилось вчера, развернуло стрелку на моем внутреннем компасе в обратную сторону. В конце концов, все умирают. Со мной это просто произойдет раньше. «Но не сейчас», — будто прочитав мои мысли, ответил Нико. «Не сейчас», — охотно повторила я. «Точно не сегодня». Он наконец-то улыбнулся и поцеловал меня. Мне очень захотелось ему кое-что показать. Возбужденно округлив глаза, я сжала его руки. «Мы можем пойти на прогулку?» «Ты разве не голодна?» — спросил он, осмотрев стол. «Еще не нагуляла аппетит, а ты?» Я не собиралась задавать этот вопрос с издевкой, но как-то уж само получилось. Никола изогнул уголок губ и цокнул языком. «Дразнить вампира, Мэй, опасно». Я засмеялась и спрыгнула со стола. «Идем. На нас ведь не нападут оборотни?» «Ни одного в этом городе», — с уверенностью ответил Никола, идя за мной следом. «А что вы сделали с тем?» Он застыл у открытой двери и послал мне предупреждающий взгляд. «Опасный вопрос», — со вздохом произнесла я. «Ладно, просто скажи мне, ты хороший или плохой вампир?» Никола развернул меня к лестнице и шепнул в макушку. «Хороших вампиров не существует, детка». Я говорила, что меня всегда тянуло к плохим парням. Но Никола побил все рекорды. Он кусает людей. «Итак», — я всплеснула в ладони и развела руками. «Это оно. Мы пришли». Не знаю, откуда вдруг взялась эта дикая нервозность. Нико казался задумчиво озадаченным, осматриваясь по сторонам. Он принюхался к чему-то, насупился еще больше и вопросительно посмотрел на меня. «Болото и тина? Это озеро», — возмутилась я. «Ты только послушай». Я закрыла глаза, сунув руки в карман его куртки. Почему-то так стоять было еще приятней. Определенно. Никола вписался своей зловещей энергетикой в это особенное для меня место. «Лягушки квакают», — произнес он. Я улыбнулась, так и не открыв глаза. «Именно. И листва старой ивы мягко шелестит, даже когда ветра нет. Это мое самое любимое место в мире». Я подглянула за Нико одним глазом. Он все еще смотрел на меня, как на чокнутую. А мне хотелось, чтобы он понял. «Я не знаю, чем оно мне так нравится, не спрашивай. Я просто чувствую в нем дом. Почему, черт возьми, я не пришла сюда сразу, как приехала?» «Боялась, что тебя закусают комары?» Я толкнула его локтем. Боялась я вовсе не их. «Просто почувствуй, как здесь тихо, умиротворенно и душе спокойно», — попросила я. «Наверное, все дело в том, что это место очень похоже на бабушкин дом. Клянусь, если закрыть глаза, никакой разницы. Те же ощущения и звуки». «Ты про то, что в Китае?» — спросил блондин. Когда я кивнула, он посмотрел на это место по-новому. На этот раз с интересом. «Погоди-ка, ты слышала это? Пойдем». Нико с воодушевлением потащил меня к воде. В этой части озера у берега почти везде росли камыши, но Никола нашел проплешину и подобрался так близко, что едва не намочил ботинки. Он присел, и я следом. Затих, я тоже ни звука. Но на самом деле ничего необычного я не слышала. Посмотрела на Драгова, он всматривался в воду, а после и вовсе ткнул пальцем куда-то в мутное дно. «Там! Я слышу их! Рыбы занимаются сексом!» Я поняла, что наклонилась слишком сильно в тот момент, когда Нико уже зачерпнул ладонью воду и плеснул мне в лицо. А до этого ни единой догадки о предстоящей пакости. Он играл свою роль превосходно. «Дуралей!» — захохотала я, отползая к стволу ивы. Нико поймал меня за ногу, перекатил на спину и навис сверху с дьявольской улыбочкой. Той, сексуальной, которая стала моим всем. «Ты такая чудная!» — произнес он. «А ты вампир!» — парировала я. «И ни одному из нас нет дела, что мы валяемся в грязи у вонючего болота. Главное, что звезды на небе сияют ярче, поцелуи становятся все упоительнее, и секс намечается не только у рыб. На этот раз он позволил мне вести. Я села на него верхом, суетливо расстегнув его кожаные штаны. На мне была юбка, и я не собиралась тратить время на то, чтобы снимать ее или нижнее белье. Просто сдвинула трусики в сторону и с протяжным стоном одновременно поцеловала своего вампира и опустилась на него. Жаркая волна поднялась от низа живота вдоль позвоночника, напоминая нам двоим о прошлой ночи. Лицо Нико изменилось на глазах. Скулы и челюсть стали острее, кожа еще бледнее. И на ее фоне его прекрасные лазурные глаза казались чем-то нереальным. Как райское море, с тех отфотошопленных картинок, только все по-настоящему. Мой вампир. Он развел руки в стороны и даже не касался меня. Я знала, что ему все труднее себя сдерживать, но не могла насытиться этим голодом в его глазах. Я не отрывалась от них ни на секунду, пока, вцепившись ногтями в его нарядную рубашку, плавно поднималась и опускалась на его налитой твердости. Он вспоминал тот вчерашний кайф. Я читала его мысли по глазам. Знала, чего он хочет на самом деле, и была готова дать ему это. Никола не выдержал. Прервал игру гляделки и закрыл глаза. Он пытался оттянуть момент неизбежного, но мы оба знали, что решать будет не он и не я, а его жажда. Она — часть него, и я была готова это принять, потому что это Нико. Он сел быстро, застав меня врасплох. Сжал пальцами мою задницу и начал насаживать на себя яростнее. А еще поцеловал так, что не оставалось сомнения, кто здесь хозяин и у кого вся власть над моим телом и душой. Но спустя мгновение зашипел, будто злился на что-то, и поднял руки вверх. «Я наврежу тебе», — произнес он с мукой и раздражением одновременно. «Все хорошо», — заверила я, пытаясь поймать его рассеянный, раздраженный взгляд. «Эй!» Пришлось схватить его лицо руками и буквально заставить смотреть на меня. Я сказала «все хорошо», проговорила увереннее, чем когда-либо. «Я схожу с ума так же, поверь, и хочу тебя не меньше». А когда возобновила его темп, насаживаясь резко и глубоко, добавила совсем тихо, мягким шепотом, который мог услышать только он, находясь так близко. «Я ведь твоя невеста». «Моя невеста», — повторил Нико так же тихо, будто пробовал фразу на вкус. А потом еще несколько секунд привыкал к ней, переваривал, впитывал в себя, пока, наконец, не понял, насколько все происходящее правильно между нами. Он улыбнулся, на этот раз по-настоящему, искренне. Я не смогла не улыбнуться в ответ. Правда, когда его руки вернулись на мои бедра, губы открылись от громкого стона сумасшедшего удовольствия. И блондин, спасибо звездам, больше не останавливался, пока не довел нас двоих до головокружительного оргазма. Глава 16. Я нервничала и не могла этого скрыть. Одно дело быть с Нико. К нему я привыкала и прикипала с каждым днем все сильнее. Но другое дело они, совсем чужие мне. «Я могу и сама посидеть. Тебе вовсе не обязательно оставлять меня с ними», заверила я Драгова, упрямо ведущего меня к двери соседского дома. «Что со мной случится за пару часов?» Он остановился у двери и хмуро меня осмотрел. «Я не знаю точно, как много времени это отнимет. Возможно, всю ночь. Но ты ведь не боишься их, правда?» «Клана вампиров, живущих по соседству?» «Пф!» Я скорчила ему рожицу, а он улыбнулся и слегка наклонился, чтобы поймать мой взгляд. «Считай, что это просто посиделки с друзьями», — проговорил он, прогоняя мою нервозность. «Ты уже знаешь половину из них. Да и к тому же, уверен, у многих свои дела. Компанию тебе составят Айван и Яна». Я закусила губу. Если честно, сидеть одной совершенно не хотелось. И потому заявление Николы, что этой ночью ему нужно уехать, меня слегка расстроило. Но затем я поняла, что ему, вероятно, пора поохотиться или что-то в этом роде. Спросить все же не решалась. Ждала, что сам объяснит. «Когда нечего делать, мы собираемся вокруг телека и смотрим «Сумерки», — добавил он, и я засмеялась, потому что заявление никак не подходило выражению лица. «И никто из них не станет меня кусать, пока тебя не будет?» — уточнила я. В этот самый момент дверь перед нами распахнулась, и на мой вопрос ответил Айван. «Серьезно, мы...» Прикусив губу, я покачала головой. «Просто шутка», — исправилась я. Здоровяк покачал головой и пропустил нас внутрь. Моя, вроде бы отступившая нервозность, вернулась с новой силой. Стоило мне войти в гостиную. Их было так много, черт побери, не меньше 10. И каждый смотрел на меня с таким неприкрытым любопытством, что хотелось провалиться под землю. Не успокаивало даже то, что с половиной ребят я уже работала бок о бок. Но тогда я не подозревала об их сущности. «Ну, хватит!» — воскликнул Нико, обвивая руки вокруг моей талии. Остальное шепнул мне. «Они слышали тебя, потому сейчас и издеваются». «Разве ты не объяснил ей, что мы стойкие?» — спросила Сим, перебирая в руках колоду карт. Сегодня она была не такой, какой я ее помнила. Не было ни улыбки, ни приветливого взгляда. Она и вовсе не смотрела на нас. Но я так и чувствовала нотки раздражения в ее голосе. Выводы напрашивались сами собой. Она положила глаз на Нико и пока не видела во мне угрозы, была милой. Но теперь, кажется, я этого не дождусь. «Она знает», — ответил он и, чмокнув меня в макушку, подтолкнул к единственному свободному креслу. Оно как раз стояло в самом центре. «Я вернусь», — пообещал Никола мне и с нескрываемым раздражением обратился к остальным. «Слушайте, разве у вас нет других дел, кроме как пялиться на нее?» «Но мы ведь обещали не кусаться», — лениво растягивая слова, произнес Радослав. Я поняла, они издевались, но нет, выглядеть напуганной деточкой в первый день в детском саду я не собиралась. Потому смело зашагала к своему креслу, вальяжно расселась и обвела взглядом комнату. А как только нашла бар, вопросительно посмотрела на того же Рада. «Ты предложишь мне выпить, или вампирам плевать на манеры?» Айван засмеялся, и пока Радослав сверлил меня кровожадным взглядом, похлопал Николу по плечу и заверил. «Видишь, она не пропадет. Будь осторожен». Это предостережение заставило меня напрячься и обернуться к Николе. «Там, куда ты идешь, будет опасно?» — спросила с тревогой. Сидящая рядом Сим фыркнула, а Иванка с другой стороны от нее меланхолично добавила. «Если главарь идет куда-то сам, вместо того, чтобы послать одного из нас, то как думаешь?» «Ива!» — грозно позвал Никола и посмотрел на меня. «Я вернусь к тебе». Всего 4 слова, но с какой непоколебимой уверенностью сказаны. Что же, это подействовало. Я знала, что он слов на ветер не бросает, значит, вернется. Рада подкатил ко мне бар на колесиках и заявил. «Все равно лучше тебя напитки никто не сделает». Остальные поддержали его взрывными возгласами. Да и в целом не казались напряженными, будто вовсе не волновались за Нико. Мы с ним в последний раз обменялись взглядами, и он ушел. А я заняла руки, стараясь не думать о нем вот буквально каждую секунду. В этом всем был огромный жирный плюс. Пока его не было, я могла узнать что-то из того, что он рассказывать мне совсем не хотел. «Мэй, ты ведь не со всеми знакома», — бодро произнес Айван, возвращаясь из коридора. Он подошел к дивану, и сидящая в самом конце блондинка опустила ноги, освободив для него место. Яна, сестра Николы. Я сразу не обратила на нее внимания, она вела себя тише мышки. Но теперь не могла отвести глаз. Яна была женским воплощением своего брата, с теми же поразительно голубыми глазами, острыми скулами и прямыми светлыми волосами. Этим и завораживала меня. «Нет, не со всеми», — согласилась я, задаваясь вопросом, как она восприняла новость обо мне. «Одобряет ли? У меня вообще есть шанс подружиться с ней?» «Думаю, сестру Нико представлять нет смысла. Иванку ты тоже помнишь», — продолжил Айван, указывая на ребят. «Встоена видела в клубе за диджейским пультом, но не припомню, чтобы вы болтали». Я перевела взгляд на эту парочку, сидящую в одном кресле. Иванка... симпатичная, сильная, болтливая и быстрая. Стоен похож на Дракулу. Рада, Симону, Атана и Христа знаешь. Остались Ангел и Тодор. Айван кивнул на 2 темноволосых смуглых парней, пристально следящих за каждым моим движением, как дрессированные щенки, Легко было о них так думать, пока я не видела их зубов. Подкинула в воздух бокал, откупорила джин, поймала бокал, с грохотом поставила его на стол, наполнила в равных пропорциях с тоником и протянула ангелу. «Приятно познакомиться. Я Мэй». «Здесь все знают, как тебя зовут», — ответил парень с безобидной улыбкой, принимая напиток. Я посмотрела на второго, прикинула и потянулась к водке. «Но-но!» — остановил меня Тодор. Тогда я решительно взяла шампанское и темный эль, соединила в пропорции 4:1 и подала шипучку новому знакомому. «Ты уверена, что все же не ведьма?» — спросил он, как только сделал первый глоток. «Это бы многое облегчило для нас». Симона все же не удержалась от язвительного смешка и комментария. «Для Николы. Тебя каким боком это касается?» Следующий коктейль был для нее. С перцем, пожалуй. «С недавних пор это касается всех», — обрубил ее Айван. «Рано или поздно Мэй станет частью клана, одной из нас». Пока что мне нравилось помалкивать, слушать их и делать коктейли. Когда я встала, подошла к Симу, протянула ей мечеладу, она посмотрела на меня снизу вверх враждебно. «Ты готова стать вампиром, Мэй?» — с вызовом спросила она. «Готова отказаться от этой своей богатой и уникальной человеческой жизни, чтобы превратиться в кровожадную тварь?» Каждое слово сквозило издевкой и вызовом. Даже и не знаю, раздражало это заноза меня или веселило. «Сим?» — предупреждающе позвал Айван. «Нет-нет, мне тоже интересно», — заявила Иванка и взяла у меня коктейль, который предназначался Симоне. Отпила, но виду не подала, что он гадкий. «Тебе разве ничуть не страшно, Мэй? Ты же понимаешь, что процесс обращения не будет простым. Нико убьет тебя, а потом оживит снова, уже в качестве вампира». «Иванка!» На этот раз угомонить ее попытался Стоен, ее парень Дракула. «Хватит!» «Она должна знать!» — возмутилась та. «Это ее жизнь, в конце концов. Она хотя бы должна понимать, что у нее есть право выбора». «Спасибо, болтушка. За 3 минуты я узнала больше, чем за 3 дня с Николой. Ну, конечно, мы с ним особо не болтали, но теперь я действительно заинтригована». Айвану точно нужно было выпить, потому что он с усталым стоном повалился на спинку дивана и закрыл глаза. «У меня вопрос», — бодро произнесла я, возвращаясь на свое место. Я стала делать для него что-то очень похожее по вкусу на черную кровь, так как он ее обожает, только с расслабляющим эффектом. «Как так вышло, что за 100 лет ни одному из вас так и не удалось избавиться от жуткого акцента? Как же вы тогда проводите свои богатые и уникальные вампирские жизни? Сидя в подвале века напролет, что ли?» Айван хмыкнул и протянул мне кулак в знак поддержки. Стукнув его, я угостила его коктейлем. Нико был прав, с ними весело. Спустя где-то 2 часа барный столик, да и вся комната была просто заставлена пустыми бокалами, а я хохотала, слушая очередную забавную историю из вампирской жизни. Не знаю, как Айвану удалось сменить тему, но что бы эти клыкастые парни ни говорили, я за все хваталась с интересом. Оказалось, каждый из них знает минимум 5 языков, и все разные. Таким образом, они могут путешествовать кланом по всему миру. Я похвасталась тем, что выучила китайский ради бабушки и почти избавилась от акцента. Атанас, Христа и Тодор оказались самыми забавными. Большую часть времени они болтали, рассказывая смешные реакции людей, когда они узнавали о них и какие просьбы поступали. Чаще всего мужчины просили убить кого-то, а женщины — бессмертие. Думаю, парни проверяли меня, прощупывали границы моего принятия новой жизни, так сказать. А вот Яна по-прежнему не проронила ни слова. Она скромно улыбалась, когда все смеялись, и напоминала статую, когда затрагивались важные темы. Я не могла ее раскусить, но то и дело поглядывала на блондинку, пытаясь понять ее мысли. Когда парни проиграли в руки ножницы, бумага и отправились на кухню мыть бокалы, я поймала на себе задумчивый взгляд Симоны и вновь вспомнила начатый разговор. «Значит, у меня есть выбор?» — спросила я, попивая жажду. Ее я сделала только для себя, зная, что это жутко бодрящая и возбуждающая штучка. Никола скоро вернется, я знала, просто знала. «Есть!» — оживилась Симона. Я прекрасно понимала, чего она добивается, но не собиралась ее радовать своими опасениями. «Да, черт возьми, я боялась обращения. Вообще предпочитала о нем не думать. Это дело, которое я с радостью буду откладывать на завтра, пока не почувствую, что по-настоящему готова. Сейчас я наверняка знала лишь то, что хочу Николу, Хочу узнать его лучше, понять его мир и высших, как они себя называли, существ в целом. И потому о поэте разговорить вампиров было прекрасной идеей. Сим встала, плеснула рома себе в бокал и предпочла остаться возле меня, как бы показывая свое превосходство. Ну-ну. «Связь с человеком сулит много проблем», — заявила она надменно. «Особенно стойким, ведь это противоречит нашим принципам существования. Мы питаемся кровью, но не убиваем, не отнимаем жизни. Это та важная черта, которая отличает стойких от большинства вампиров. Это наш шанс на мирное существование рядом с оборотнями», — охотно добавил ангел, попивая свой пятый джин с тоником. «Именно», — продолжила Сим. «В этом суть многовековой борьбы двух рас. Оборотни собираются в стаи и защищают людей от убийц. Мы пришли на территорию волков в поисках новой жизни, потому что устали от жестоких порядков на землях вампиров. Всего-то нужно доказать, что мы мирные и никого убивать не собираемся. И тут появляешься ты. Если Никола обратит тебя, то есть убьет, нам объявят войну. И так как их раз в 10 больше, у нас не будет шанса на спасение. Придется опять бежать». «Дело даже не в этом», — вмешалась Иванка, махнув рукой. «Я люблю Николу, но не думаю, что он стал бы объяснять тебе, что связь можно разорвать, и тебе не обязательно идти на такую жертву. Это только на словах просто. А на деле...» Она мотнула головой и посмотрела на Айвана. «Вы ведь не забыли Цвету?» «Иванка, это другое», — оборвал он ее. Но она возмущенно ударила кулаком по дивану. «Нет, это то же самое, в чем разница? Она была таким же человеком, как и Мэй. Свету обратили, и она сошла с ума. Ее разум поврежден уже бесповоротно». «Ива, твою ж мать!» — процедил Айван и устало покачал головой. Ему уже порядком надоело останавливать девиц. «Значит, правда?» «Она давно в могиле, по соседству с твоей», — огрызнулась эта вредина и изобразила зиппер на губах, обещая тем самым молчать. Я супилась, смотрела на Сим. Она наклонилась и уперлась рукой в спинку моего кресла, приблизившись слишком близко. Думала, запугает меня взглядом или, может быть, словами? «Спрашиваю еще раз, ты действительно готова к последствиям?» — спросила она, и ни одна из нас больше не обращала внимания на слова Айвана и других. «Ты готова к потере рассудка ради него? К жгучей жажде, которую новообращенные контролировать попросту не умеют? Ты простишь себя, если сорвешься и случайно убьешь кого-то? Стать вампиром означает стать убийцей. В этой комнате нет ни одного вампира, который бы не убивал, а Нико... Ну, возможно, он сам тебе расскажет, каким был до того, как стал стойким. Но знаешь, этот выбор не принес ему облегчения, а сделал белой вороной среди других. И теперь мы изгои. На нас объявлена охота. К этому ты готова?» Она хмыкнула, очень уж довольная собой, и отпрянула, опять выпрямившись. «Некоторые очень сильные ведьмы и колдуны способны разорвать связь, пока ты еще не обращена. И Нико знает по меньшей мере двух. Вампиру находят заменитель крови, а человеку стирают память. Ты не вспомнишь о нас или о нем?» «Да, они правы. Не думаю, что Никола стал бы пугать меня этими ужасами. Одно они не понимали. Их слова уже ничего не изменят. То есть... Черт. Новость, что все можно отменить, ошеломляющая, но уже слегка запоздалая. Отменить связь с Николой? Забыть и вернуться в прошлую спокойную и безобидную жизнь? А как же он? Как насчет его памяти и чувств? Единственное, что я собиралась стереть прямо сейчас, так это улыбку с лица Симоны. Но прежде чем успела сказать хоть слово, голос подала мышка Яна, и звучала она как львица. То, что мы человек, не делает ее недостойной моего брата, Сим. Это лишь доказывает, что глупость с чистой породы придумали мы сами. Но у судьбы всегда свой сценарий. Им суждено было быть, и не ты, ни какой-либо колдун со своими забывающими зельями не вправе диктовать Николе, как ему жить. Айван издал протяжное шипение, смотря при этом на Яну с неприкрытым обожанием. «Змейка пустила яду», — произнес он весело, явно не собираясь ее обижать. «Так вам. Спасибо, детка». Яна улыбнулась, а Иванка еще и примирительно подняла руки. И я, несмотря на то, что поняла, как они относятся к людям, не чувствовала себя оскорбленной. Выходит, Никола ждал невесту из своих, а получил меня. Теперь понятно, почему все они слегка разочарованы. Но, если честно, как-то не похоже, что Нико убивается горем. «Знаешь, Сим», — произнесла я, поднявшись и потянувшись. «Я высокая, выше ее на полголовы. И теперь именно я смотрела сверху, с превосходством, которого не было у нее. Я должна поблагодарить тебя за заботу, но не стану. Можешь засунуть ее себе в задницу. Как ты верно подметила, я проблема Николы, и ты здесь совершенно ни при чем. Не волнуйся так, я обязательно разберусь, что мне делать с моим». И на этом слове я сделала акцент «вампиром». Она рыкнула, очень натурально, вовсе не по-человечески. Ну а я? Что могла я? Показала ей маникюр с черным лаком на среднем пальце. «И что у нас здесь происходит?» Вопрос прозвучал с хлопком двери. Нико вернулся. Он ведь ниндзя, как я могла забыть. Драгов сложил руки на груди и с подозрением осмотрел нас с Сим. Та моментально потупила взгляд и отступила. Я же не отрывала глаз от него, выискивая хоть намек на повреждение. «У тебя все хорошо?» — спросила я с опаской, и он фыркнул. «Это я должен у тебя спрашивать. Ты опять дразнила вампира, пантерка?» Пожала плечами. «Ну а что? Она сама нарвалась», — говорили мои невинные глазки. Тем более, что вид у него вовсе не был враждебным. Нико, как кот, подошел ко мне ленивой походкой и, не обращая внимания на всех, поцеловал, словно их не было. «О, нет!» — сокрушенно заворчал Айван. Сим и вовсе ушла. «Хорошо, Никола, мы все поняли», — подал голос ангел. «Она твоя. Расскажи лучше, как прошло». Нахмурив брови и скрыв улыбку, он осмотрел парней. «Позже». Поняла, что дело во мне. И когда Никола потянул меня за руку, собираясь увести, я устояла на месте и покачала головой. «Айван сказал, что рано или поздно я стану частью клана», — произнесла смело. «Я и так уже слишком много знаю. Нет смысла скрывать от меня остальное. К тому же я могу стать полезной. Николь — моя лучшая подруга. Я всегда смогу с ней договориться. А она, кажется, может договориться с Терренсом Блэком. Подумай сам. Ты сказал, что информатор послал вас в Арлингтон. В мой город. В тот самый момент, когда я тоже приехала сюда. Думаю, если он на вашей стороне, то хотел, чтобы мы нашли друг друга». Он метнул строгий взгляд в Айвана, затем с прищуром посмотрел на Иванку. «Твоя невеста очень умная, Нико», — опять заговорила Яна и хихикнула. «Она споила всех вампиров и узнала все, что ее интересовало. Пускай останется. Я все еще не могла ее раскусить, но она все равно мне нравилась. И да, с ней определенно нужно дружить, потому что к ней брат прислушивался». Издав страдальческий стон, он повалился со мной на кресло и обвил рукой вокруг моей талии. «Да», — произнес он устало. Информация подтвердилась. Дядя собирает весь клан. Они едут сюда, и только Блэки могут дать им отпор. Похоже, с родственниками Николи и Яни не очень повезло. Глава 17. «Я поговорю с ней». «Нет», — отрезал Нико, цедя это слово в десятый раз. Устав смотреть на него волком, я отвернулась и решила занять руки в попытке успокоиться. Лучше всего мне удавалось придумывать новые коктейли, но на кухне мамы из выпивки была только кола, так что я открыла холодильник и достала все для теста. Без шока и скандала не обошлось, но все же я приняла то, что мой парень — вампир. Не выдержала и заворчала. «Я приняла то, что тебе явно больше 100 лет, и когда-то ты убивал людей. Я даже приняла то, что ты болгарин». Он фыркнул. «Но Нико!» Бросив тесто на доску, я обернулась к нему. Вампир вальяжно расселся на стуле, смотря на мою задницу. Я подловила его. «Это все не шутки. Теперь выясняется, что у тебя есть дядя, а у него целая армия кровососок, разбросанных по всей Европе. И теперь вся эта дружная компания вампиров-маньяков едет сюда, в Арлингтон». Я развела руками, показывая, что это вот здесь, прямо здесь. «Я же сказал, что ты не будешь вмешиваться», — проговорил он, все еще раздражающе спокойно и лениво. «Ты — человек, и останешься им до тех пор, пока я не решу свои проблемы». Я знала, что его спокойствие было напускным, видела тревогу в его глазах и каким-то образом даже чувствовала ее каждый раз, когда он обнимал меня. Он словно прощался. Это убивало меня. А Николу могло убить его упрямство. «Тебе всего-то надо поговорить с Блэком», — настаивала я. «Он хозяин этих земель, и у него наверняка есть своя армия оборотней-маньяков. Пусть они и дерутся между собой. Это ведь их обязанность защищать таких, как я, от вампиров». «От таких, как я», — со смешком ответил Никола и покачал головой. «В этом и суть. Блэки не хотят видеть очевидную разницу между мной и моим дядей. Для Терренса все вампиры — вампиры. Он проявил милость, дав нам время уйти, а мог бы истребить весь клан еще в Бостоне. Не хотел шумихи в большом городе». Вот теперь я увидела его эмоции. Драгов устало потер лицо и откинулся на спинку стула. Меня так и потянуло к нему магнитом. «Успокой, обними, покажи, что ты рядом», — настойчиво требовал внутренний голос. Забыв про испачканные в муке руки, я взобралась на блондина верхом, обняла и поцеловала. Он тут же положил ладони на мою попку, покрепче ее сжав. Он всегда был тверд для меня, и это превращало нас двоих в бессовестных, озабоченных подростков, которые были готовы спариваться везде, при любых обстоятельствах. Кроме, пожалуй, того случая, когда на горизонте маячила смерть, но никак не счастливое будущее. «Николь и Терренс заедут сегодня», — проговорила я, целуя Нико. Он тут же напрягся и отпрянул. Посмотрел так, будто был готов искусать и обратить меня в эту же секунду. Я подняла руки и быстро пояснила. Ники позвонила утром, когда ты еще спал, и сказала, что собирается навестить папу, и Терренс хочет с ним познакомиться. А потом она предложила зайти ко мне. Ее дом в нескольких кварталах отсюда. Было бы странно, если бы она просто проигнорировала меня. Мы ведь лучшие подруги со школы, черт возьми. Никола был не в восторге, я понимала, и все же. Это хорошая возможность обсудить все еще раз. Я почти уверена, что при нас с Николь Блэк не станет на тебя нападать. То есть ты фактически сделала из себя пушечное мясо. Процедил блондин зло. Тебе мало вампира, который каждую секунду на грани и с титаническим трудом сдерживает себя, чтобы не убить тебя. Теперь ты еще и оборотня пригласила в свой дом. Прикусила губу и пожала плечами. Я ненормальная? Ты? Он хотел сказать что-то похуже, но сдержался. Когда? Глянув на часы, я поморщилась. Он будет в ярости. Через 10 минут. Нико рыкнул и молниеносно пересадил меня на соседний стул. У меня от такой скорости закружилась голова, а перед глазами проступили черные пятна. Чуть позже я поняла, что это сам Нико мечется по кухне со своей нормальной скоростью. «Скажи, что у тебя есть другой приличный план, как спастись от твоего дяди», — потребовала я. Нико остановился прямо передо мной и сжал зубы, отчего его челюсти стали еще острее. Вид у него был такой, будто план у него действительно был, просто мне он совершенно не понравится. «Хорошо», — наконец произнес он. «Я поговорю с Терренсом еще раз, сам. Ты ничего не знаешь, ничего не слышала, ничегошеньки не понимаешь. Ни слова о том, что мой клан живет по соседству, усекла, и мы делаем вид, что безразлично друг другу». Я поджала губы, сузила глаза и посмотрела на него с укором. «Так надо», — добавил он требовательно. А спустя секунду я уже сидела на столешнице, и Нико был между моих ног. «Если он узнает, что ты моя, то заберет тебя, чтобы спасти от обращения. Доверься мне. Я пытаюсь заботиться о тебе». Обняв его плечи руками, а талию ногами, я прижалась как можно ближе. «А кто позаботится о тебе, блондиночка? Ты взвалил на себя слишком многое, и вот уже 3 ночи подряд сам не свой. Решения проблемы нет, и это сводит тебя с ума». Он заткнул меня поцелуем. Упрямый вампир. «Хорошо, надо успокоиться, иначе все сверхсущества в радиусе 5 миль услышат грохот моего сердца. Ну что такого в самом деле? Всего лишь Ники у меня в гостях. Просто не обращать внимания на то, что ее парень-оборотень, а мой вампир. Мы не обсуждаем это». «Приехали», — оповестил Никола угрюмо. Нет, я все же нервничала, когда направлялась к двери. Но Нико меня опередил и вышел вперед, закрыв обзор на подругу. Впрочем, у Николь было не лучше. Она едва вылезла из машины и счастливо мне улыбнулась, как парень шкаф загородил ее своим внушительным и пугающим телом. «Эй, подруга!» — выкрикнула я, пытаясь сдвинуть гранитную плиту в виде идеального блондина со своего пути. И намеков он не понимал. «Я бы вышла и обняла тебя, Но кое-кто заслонил проход, точно как дубина. Ник, может, подвинешься, а? Когда он, наконец, сделал это, я все же смогла подойти к своей рыжей катастрофе. Господи, я скучала. Она вовсе не казалась напряженной или напуганной. Смеялась и тараторила, как всегда. А вот ее парень все еще стоял шкафом и бурил взглядом Николу. Я помнила о его наставлениях, но также понимала, что сам он не справится. Слишком упрям и горд. «Проходите в дом», — предложила любезно, пытаясь разрядить напряжение между этими самцами. Я испекла кекса, правда, они в духовке. «Ох, черт, Ник, они же сейчас сгорят!» Я посмотрела на него красноречиво. Во-первых, я его спасла, и у него был шанс скрыться от ужасного, пугающего взгляда Терренса Блэка. Во-вторых, я, как он и просил, делала вид, будто мы лишь слегка знакомы. «Самое горелое отдам Блэку», — с ухмылкой ответил блондин и скрылся в доме. «Не лучшее начало, приятель». Я потянула Ники за руку, но она резко остановилась и зашептала мне. «Мэй, ты должна уехать со мной сейчас же». «Что?» — недоуменно спросила я. А потом, конечно, поняла. Она уже знала про Николу. Она точно знала о его вампирской сущности. Вот только уезжать сейчас я точно не собиралась. Мужчинам надо было поговорить. Для того я и организовала эту встречу. Мое внимание привлекли симпатичные парни, вышедшие из джипа Блэка. И я подумала, что это лучший способ рассеять внимание Николь. «Ты знала, что у тебя в конвое два суперсексуальных близнеца? Пожалуйста, скажи, что ты привезла их для меня». «Им по 17, извращенка!» — зашептала Ники и вновь вернулась к блондину. «Что у тебя делает твой босс? Ты с ума сошла?» «Я?» Посмотрела на ее парня шкафа очень многозначительно. «Привет, Терренс!» «Добрый вечер, Мэй!» — с улыбкой забасил он. Даже когда пытался быть милым, он меня жутко пугал. «Прости, ты что-то говорила о безрассудстве?» — спросила я насмешливо, обращаясь к Николь. «Предлагаю продолжить этот разговор внутри». Она точно не хотела заходить, но на этот раз ситуацию спас сам Блэк. Он взял катастрофу за руку и повел ко мне. Я внутренне ликовала. Это ведь хороший знак, верно? Значит, и оборотень хочет поговорить. Когда мы вошли на кухню, Нико как раз вынимал кексы из формочек, при этом шипя и матерясь по-болгарски. Это было забавно и так сексуально. Хотя, конечно, я не должна была об этом думать. Точно не сейчас. «Мэй!» — позвала Николь. «Можно тебя на минуточку в дамскую комнату?» Казалось бы, простой вопрос, но именно он послужил причиной вновь накалившейся атмосферы. Никола рывком притянул меня к себе, и Терренс тут же рыкнул. Не отдавая себе отчет, насколько пугающий этот его звериный рык. «Отпусти ее!» — потребовал он и звучал, как исчадие ада. Я сама крепче прижалась к Нико, положив руки поверх его, умоляя не делать этого. И с ужасом посмотрела на Николь. «И вот с этим она живет? Как?» «Прекрати рычать, Блэк», — процедил Никола. «Твоя девушка, может, уже привыкла, а мою ты пугаешь». «Я не твоя девушка», — напомнила я ему шепотом. «Сам же говорил». «Мэй!» — еще раз позвала Николь. Я почувствовала, что хватка Нико ослабляется. Они с Терренсом еще какое-то время играли в гляделки, и все же он меня отпустил. «Не уходи далеко», — шепнул на ухо и мягко подтолкнул к подруге. Я обогнула Терренса по дуге, и ноги оказались ватными, пока я проходила мимо. Не хотелось думать, что такой, как он, окажется во вражеской команде. «Выбирать придется, это я только что поняла. Они ведь не совсем люди, животные по своей природе, у них свои законы». Как только Николь приняла мою руку, сразу потянула в гостиную. Остановилась у радио, сделала его погромче и начала шептать так тихо, что я едва различала слова. «Спрашиваю еще раз, почему твой босс здесь? Ты хоть понимаешь, насколько он опасен?» Я охнула от поразительной недальновидности. Как будто у нее на глазах розовые очки, и она не видит дальше своего носа. «Твой босс рычит!» — возмущенно зашипела. «Как животное! Думаешь, он менее опасен? Почему ты с ним, Николь?» «Потому что он...» Она запнулась на секунду, но затем с уверенностью посмотрела на меня до жути знакомым взглядом, как смотрела всегда, когда хотела поделиться сокровенным. «Я знаю, ты скажешь, что это безрассудно, но я люблю его. Да, нам понадобилось мало времени, чтобы понять свои чувства, и моя жизнь очень кардинально изменилась. Но Терренс моя половинка, как в сказке, Мэй. Какой? Я не сдержалась от колкости. Красавица и чудовище? Она поморщилась. Нет, скорее, красная шапочка. Но не суть, я просто знаю, что это серьезно, понимаешь? Да, всегда понимала и сейчас тоже. Хотя все и стало слишком запутанно. Моя малышка Ники нашла покой и защиту в лице оборотня. Я даже невольно улыбнулась. В ее духе. Она притянула огромную беду на свою задницу. И в этот раз даже мне досталось. Я только не была уверена, что она сможет понять мои чувства к Николе. Потому не стала открываться ей сейчас. Хотя что-то в ее доверчивых глазах подстрекало меня сделать это. «Я рада за тебя, Ники», — произнесла вполне искренне. «Если он не пугает тебя, и ты знаешь, что в безопасности рядом с ним». «Вот именно. Я-то в безопасности, но ты нет. Поехали со мной. Усадьба Блэка на запад от Бостона. Или, если хочешь, можем организовать тебе путевку на Гавайи». Я мотнула головой. Это уже полная бессмыслица. «Нет, что я там забыла? Я останусь здесь». «Ну, Драгов!» «Что?» — с вызовом спросила я. «Что с ним не так?» Николь вздохнула. Кажется, ей тоже было запрещено разглашать тайну. Все эти недомолвки жутко раздражали. Они выстроили между нами стену, которой никогда не было. «Он не нравится тебе, так же, как и твой Терренс не нравится мне». Подруга поджала губы в недовольстве. «Поверь, они совсем разные». «Верю», — произнесла я. «Наверное, поэтому терпеть друг друга не могут. Но, может быть, ты и я попытаемся исправить это?» Николь насмешливо фыркнула и посмотрела на меня, как на дурочку. Это и был ответ. Она такой вариант не рассматривала. Она верила только в свою любовь. Но вряд ли бы приняла мою. Что будет, когда она узнает о нас с Нико? Попытается ли сохранить нашу дружбу? Или слепо пойдет за оборотнем, отвернувшись от меня навсегда? Мысль об этом ранила. Но я так и не смогла ответить себе на вопрос, а как бы поступила я? И сейчас отвечать не пришлось. Разговор был окончен, когда из кухни послышалась подозрительная возня. Мы с Николь сорвались с места одновременно. «О, вы же не собираетесь опять драться?» — спросила я, недовольно вбегая в кухню. «Только не в моем доме, слышите?» «Мы не собираемся», — заверил Никола. «Правда, Блэк?» «Не в этом доме», — дополнил шкаф и обнял Николь. Она тут же посмотрела на меня с надеждой. «Мэй, ты точно?» «Точно», — перебила я раздраженно и не выдержала напряженного молчания. «Знаете, все это абсурдно. Вы все так обеспокоены моей безопасностью, но ничего толком не говорите. То у меня вынужденный отпуск, то мне нужно убраться из города, а дальше что? Переехать на другой континент?» Возмутилась я и обратилась ко всем наблюдателям на моей кухне. «Либо вы рассказываете, что происходит, потому что мне уже надоели эти сплошные намеки и недомолвки, либо вы уходите из моего дома, все!» И что они сделали? Они ушли, даже чертов Никола. Я видела, что они с Терренсом опять столкнулись лбами на улице. И судя по тому, что Нико быстро ушел, а Блэк послал ему вслед убийственный взгляд, к мирному соглашению они не пришли. Никола уходил загнанный в тупик, а я на себе чувствовала все его разочарование. Надо было что-то сделать, хоть что-то. Броситься Терренсу вслед, раскрыть все карты и просить защиты для клана вампиров. Но какой шанс, что он согласится, а не поступит в точности да наоборот? Если бы речь шла только о нас с Нико, мы бы давно свалили на край света в какую-нибудь глушь, я бы поехала за ним. Но блондин создал клан, пообещал им защиту. Он самый сильный из них, потому и стал главарем. А еще есть его сестра. Как я могла сейчас рисковать всеми ими, даже не являясь полноценной частью этого мира? Пока я думала и утопала в сомнениях, Блэк и Ники все же уехали. Я вышла на улицу, глядя вслед удаляющейся машине. И лишь когда убедилась, что она скрылась за поворотом, обернулась назад. Николы нигде не было. И что-то мне подсказывало, ему надо было дать немного времени подумать о том, что сказал Терренс. Я лишь хотела быть рядом, держать его за руку, чтобы он знал, что не один во всем этом, и выход всегда есть. Что и я нашла в нем свой покой, и что мы все преодолеем, лишь бы только нас не разлучали. Глава 18. Вампиры могли не спать днем. Это никогда не было проблемой. Я уже поняла, что им требовался отдых не более 2-3 часов в сутки. Тогда какого черта было уходить вот так? Я всерьез занервничала, когда Нико не появился к вечеру. Едва стемнело, бросилась в соседний дом и чуть не сбила с ног Яну, которая открыла мне дверь. По ее лицу поняла, что и она не спит, волнуется. «Нико еще не вернулся», — огорчила она. «С Блэком все не очень прошло». Сходу начала я, проходя мимо и направляясь сразу к бару в гостиной. У мамы по-прежнему в доме не было ничего, кроме колы. «Да, я все слышала», — произнесла Яна угрюмо, и у меня уже даже не было эмоций на удивление. У вампиров потрясающий слух, это факт. «Тогда почему оборотни не услышали вас?» — спросила я на автомате. «Почему не унюхали?» «Зелье колдуна, дом под защитой», — пояснила она отстраненно и тут же сменила тему. «Брат говорил, ты показала ему свое особенное место. Думаешь, он может быть там?» Налив себе виски, я отпила глоток и посмотрела на Яну внимательней. «Он сказал тебе, в самом деле?» Она пожала плечами. «У нас нет секретов друг от друга. Дело не в том, что он трепло, просто мы близнецы. Я чувствую его на особом уровне. Ты поймешь, когда обратишься. У вас с ним образуется подобная связь». «Нет, я была на озере на закате, и его там нет», — раздраженно произнесла я. «Знаешь, подруга, самое время подключить все свои сестринские способности, потому что терпение — не моя отличительная черта». «Он жив», — заявила она, пытаясь меня этим утешить. «И далеко. Это все, что я могу сейчас. Хочешь сказать, мы будем просто сидеть и ждать?» Яна невинно покосилась на бар и предложила. «Сидеть, пить и ждать». Ее спокойствие убивало, но, с другой стороны, она знала Нико минимум на столетие больше, так что... «Ладно, а где остальные?» «Еще спят, но будут здесь, только ты начнешь стучать бутылками». Спустя часа два все действительно спустились. Никто больше не стеснялся обсуждать при мне Блэков и древнюю вражду рас. Иванка предложила паковать чемоданы, а Айван собрался на поиски Нико, и он был настроен серьезно, увесив себя с ног до головы всякими примочками и холодным оружием. В какой-то момент парни начали бурно спорить, и громче всех возмущался Радослав, намекая на то, что Нико попросту кинул их, когда понял, что отвазило не спастись. Так и хотелось врезать ему, только силёнок маловато. Ещё поддержку я посмотрела на Яну. Уж она-то за брата вступится. Но близнец моего жениха слилась с серым креслом и буквально онемела, словно не видела всех вокруг и не слышала происходящего. Я поняла, она почувствовала что-то в этот самый момент, и это что-то вырвало ее из реальности. Мне ведь показалось, что в уголках ее глаз собрались слезы. «Яна?» Я сделала шаг к ней, прекратив обращать внимание на всех. Сфокусировавшись на мне, она шепнула. «Он здесь». Слеза тонкой струей покатилась по ее щеке, но она быстро стерла ее и послала мне подобие виноватой улыбки или облегченной. По крайней мере, именно облегчение затопило меня, когда входная дверь тихо открылась и на порог ступил Нико. «Черт!» — выругалась я тихо, только увидела его. «Нет, с ним все было в порядке, ни единого шрама или признака драки, просто...» Не видеть его рядом, знать, что ему хреново где-то там вдали от меня — ужасно. Я бросилась в его объятия, и он поймал меня на лету. «Я не буду спрашивать, где ты был», — проворчала я с укором, утыкаясь лицом в его шею. «Хорошо», — ответил он устало. «И где ты был?» Я посмотрела ему в глаза с прищуром и увидела в них столько муки, что, едва успокоившись, занервничала с новой силой. «Никола, с тобой все в порядке?» Я спрыгнула с него, хотя он и неохотно отпустил, и распахнула куртку, чтобы удостовериться, что ни один кол не торчит из его груди. Чего только не начало рисовать мое воображение. «Все отлично», — произнес он безжизненно, и глянул поверх моей головы на свою сестру, а после и на всех остальных. «Собираемся. Мы должны уйти до рассвета». С этими словами мое сердце упало в пятки. Было плевать, что все слышали грохот и понимали, как сильно я разнервничалась. Все равно я смотрела только на Николу. «Я поеду с тобой», — кричали мои глаза. Никакой связи не требовалось, чтобы понять это. «Идем, Мэй», — произнес он. «Собирать вещи?» — спросила я враждебно. «Потому что если нет, то часики на бомбе внутри меня только что затикали». Драгов кивнул, затем горько хмыкнул. Я же сказал, что не оставлю тебя, помнишь? Мне придется стереть твоим близким память обо мне. Ради их же безопасности. Я и не поняла, что затаила дыхание, а теперь выдох получился шумным. Конечно, ты сможешь заодно вложить отчиму мысль, что пора бы нанять официантку и свозить мою маму на Гавайи. Он улыбнулся широко и искренне, как я любила. А затем обнял меня так крепко, что из меня вырвался очередной шумный выдох. «Все, что захочешь, пантерка», — шепнул он мне на ухо, и мы оба пошли в сторону двери. Я специально не прощалась ни с одним из них. Зачем, если мы еще увидимся, верно? Но в дверях все же услышала голос Яны, настолько тихий, что я допустила, будто мне просто послышалось. «Пока, Мэй». «Хм». Вероятно, она не так поняла. У нас с Нико договор. У меня дома было тихо, все уже спали. А я мертвой хваткой вцепилась в руку Николы и повела его в свою спальню. Едва дверь за нами закрылась, я прижала его к стене и воинственно потребовала. «Рассказывай, что ты задумал. У тебя есть план, по глазам вижу». Его губы обрушились на мои, как ураган. Я не получила ответ, только сносящий с ног поцелуй. Этот вампир пытался превзойти самого себя в том, что и так делал превосходно, влюбляя в себя до беспамятства. «Это не ответ», — произнесла я с укором. Но Никола меня и не думал слушать. Короткую паузу он рывком снял куртку и также быстро избавил меня от футболки. Без слов понятно, чем он собрался меня занять. Я могла бы остановить его, сказать, что так глупо сейчас тратить время на это, но одержимость в его взгляде, искры огня в глазах дали понять, что именно это ему необходимо сейчас. Только я и он против всех невзгод. Моя юбка и его кожаные штаны упали на пол, а мы на кровать. Нико всегда играл со мной, то покусывал, то дразнил колкостями, а я в ответ в шутку боролась с ним, пытаясь перекатить на спину и оседлать. Но не сегодня. Он сдался сразу, позволяя мне делать все, что хочу. Уложив его на лопатки, я провела пальцами по твердым мышцам груди и облизнула губы, чувствуя на них его божественный вкус. «Поцарапай меня!» Прозвучала неожиданная, но твердая просьба. «Сильно!» Я усмехнулась, посмотрев на него, как на сумасшедшего. «Так-так, вот и подводные камни. Так и знала, что не можешь ты быть идеальным. Если ты любитель садо-мазо, то имей в виду, что я на это все смотрю скептически». Никола не расщедрился даже на скупую ухмылочку. Он положил свои руки поверх моих и вернул их обратно на грудь, после чего подкрепил просьбу требовательным взглядом. «Я не хочу причинять тебе боль», — уже серьезнее произнесла я, и вот это его повеселило. Правда, улыбка получилась грустной. «Ты не причинишь», — заверил он. «Я просто хочу твой след на себе». «Хочешь на себе мой след?» — раздраженно спросила я, разозлившись на его слова. «Не позволю ему сдаваться. Царапины затянутся через несколько часов. Тебе нужна метка посерьезнее, приятель. Кое-что внутри тебя, что не исчезнет так просто». Я оставила ладонь на его сердце, ощутив, как быстро и сбивчиво оно билось, в то время как Нико казался совершенно спокойным. Улыбнувшись, наклонилась к его лицу и остановилась в дюйме от губ. «Мои царапины вот здесь», — шепнула я. «На твоем сердце начеркано мое имя, а твое — на моем». Бездна в его глазах утягивала меня в свои глубины, пока он смотрел. Я не могла пошевелиться. И так хорошо сейчас ощущалась магия между нами, наша связь, которая уже образовалась, но еще не была закреплена должным образом. Не знаю как, но я чувствовала, что какая-то сила внутри меня тянется к нему, сплетается с ним невидимыми нитями с каждой секундой все крепче. Словно плющ пускает свои стебли, образовывая крепкую ограду. Кажется, я была готова пойти до конца, то есть позволить ему укусить себя смертельно, обернуть. Эти мысли всегда пугали меня, но не в эту секунду. Что-то изменилось сейчас. Мы оба слишком ввязались друг в друга и понимали, что назад пути не будет, только вперед и только вместе. Я почти озвучила эту мысль и тем самым дала вампиру зеленый свет, но он меня опередил. «Ты и есть мое сердце, Мэйлин», — хрипло прошептал он. Затем перекатил на спину, навис сверху и рывком разорвал на мне трусики. Никакой нежности, только жажда в каждом жесте, безумие в глазах. Мы сорвались с цепи. Хотелось вечно ощущать тяжесть навалившегося сверху тела, силу и жадность обнимающих рук. В этом было больше секса, чем в самом акте. Мы возвращали друг другу поцелуи и боролись на языках с поглощающей похотью, которая пронизывала наши тела, и все равно проигрывали ей и друг другу. «Это сильнее нас», — говорили глаза Николы. «Ну и пусть», — сдавалась я. Поцелуи стали дикими, бессовестными, сменяющимися дразнящими укусами. Никола играл с огнем, пытаясь бороться с неподконтрольной силой, жаждой. А меня заводило каждое его движение. То, как он покусывал, затем зализывал соски, обжигал дыханием уха и царапал клыками шею. Оставлял на ней засосы и раздвигал руками бедра, впиваясь в них пальцами до синяков. Ведь больше не мог контролировать силу со мной. Я текла еще больше от понимания, что стало чем-то непреодолимым для него. И все же он скорее сойдет с ума от желания, чем перейдет границу и навредит мне. Остатки мыслей растеклись лужицей, когда он беспощадно ворвался в меня, заставляя смотреть в глаза. Так дико и дерзко, что я все же вцепилась в его плечи, царапая кожу, как он хотел. Но только потому, что не могла себя контролировать. Мозг плавился, тело горело и требовало еще. Больше моего вампира, ближе, сильнее, чтобы он стал частью меня. Я стонала сквозь прикушенные губы, забывая дышать от того, насколько глубоко он входил в меня, и как охренительно это ощущалось. Нет, это было совсем не так, как раньше. Никола не просто брал меня, не пытался покорить, впечатлить. Он буквально клеймил, поглощал и растворял в себе. В уголках глаз проступили слезы от подкатывающего оргазма. И Нико, заметив это, зашипел сквозь собственный стон. «Нет, нет, киска!» — зашептал он и резко вышел из меня, заставляя разочарованно захныкать. «Ты будешь кончать долго». «Разве мы не торопимся?» — спросила я, и вялый мозг отключился снова. Он ответил что-то несвязное, перевернул меня на живот и прижался налитой плотью к попке. Поднял мои бедра, остановил ногу, когда я хотела развести колени, и вошел снова. Так издевательски медленно, что я протяжно замычала в подушку, сминая простынь в кулаках. Опять ее порвала, но было плевать. Все внимание сосредоточилось на пульсации и жаре между ног. «Чего ты собираешься добиться?» — застонала я, нетерпеливо двигаясь ему навстречу. «Учу тебя терпению». Жаркий шепот прошелся по уху, спровоцировав волну дрожи по телу. До пупырышков на коже и вздыбленных волосков. Я застонала снова. Не хотела я никакого терпения, только Николу здесь и сейчас, его член во мне и оргазм до ярких вспышек в глазах. А он все издевался, слишком медленно проскальзывая внутрь, давая почувствовать, как сладко распирает его плоть. Его бесконечно медленное, мучительное мгновение, и он весь во мне до основания, его бедра вжимаются в мою попку, а руки точно так же сжимают просто не до треска рядом с моими. И этот хриплый полустон, полурык над ухом плавит мозг до состояния растаявшего на солнце леденца. «Нико!» Я начала молить. Слов не хватало, но он и так понимал. «Терпение, твой друг», — прошептал бессовестный вампир. «Иногда время течет слишком медленно, и ты ничего не можешь с этим поделать. Но в конце концов ты получишь свое. Ты всегда будешь получать то, что захочешь, киска. У тебя для этого есть я». Я уже не понимала, о чем он говорил, но была безумно рада, когда темп движений стал быстрее и еще, пока не послышались звонкие шлепки его бедер о мою задницу. Вены на его пальцах взбугрились, толчки стали жесткими, и качели, на которых он меня раскачивал, все быстрее приближали к высшей точке наслаждения. Вперед, назад. Мой очередной стон, жестокий шлепок, его шипение. По кругу, снова и снова. Пупырышки на коже переросли в дрожь. Хриплое дыхание в крик, и я, наконец, улетела. Дернулась, как от удара током, а после потеряла связь с реальностью, чувствуя и понимая только неумолимый и такой сладкий оргазм. Сначала свой, затем его. «Так мощно!» «Я люблю тебя», — вырвалась. Просто вырвалось первое, что пришло на ум, как только он перевернул меня, и я заглянула в эти потрясающие глубины глаза. Я действительно полюбила все в этом мужчине. Его клыкастую улыбку, дерзкий взгляд и острый язычок, его каменное тело и обтянутые венами руки. А еще этот потрясающий член, который точно знал, как работать. Глупые и несвязанные мысли веселили. Туман в голове рассеивался слишком медленно. Потому я смолола еще одну глупость. «Люблю так сильно, что если ты решишь меня оставить, я найду другого вампира, чтобы он обратил меня, а потом найду тебя, понял? Все равно найду, что бы ты ни решил». Я буду преследовать тебя тенью, потому что это уже не твое решение, это мой выбор. Драгов молчал, смотрел на меня волком. Я шутливо стукнула его по плечу, а он с силой зажмурился и до скрежета стиснул челюсти. «Что?» — возмутилась я. «Не так уж и больно». «Мэй!» — надрывно вымолвил Нико, и, перекатившись, свесил с кровати ноги. Он замер на мгновение, опустошенно смотря перед собой. Он собирался сказать что-то важное, я знала. Просто боялась до смерти его решения. Медленно сев рядом, я прижалась грудью к его спине и губами к макушке. Его белоснежные волосы каскадом рассыпались по плечам. Ангел. Мой персональный ангел порока. «Я пойду с тобой», — повторила упрямо для него и для себя. Он хмыкнул. Поймал мою руку на своей груди и потянул. Мое испуганное сердце забилось быстрее от радостной мысли, что он смирился. Принял и больше не станет думать о всяких глупостях, вроде моей защиты и дистанции между нами. Схватив одеяло, он крепко переплел наши пальцы и молча повел к окну. «Стой! Сейчас, без вещей, а с мамой хотя бы можно попрощаться?» Обернувшись в полоборота, он послал мне насмешливый взгляд. «А ты бы пошла сейчас?» Знаю, что больше, вероятно, никогда не сможешь заговорить с родными и вернуться к прошлой жизни. Это был самый сильный вызов из всех, что он мне когда-либо бросал. Ответ крутился на языке. Я должна была сказать, что, конечно, выбираю его, но... Это было бы так жестоко и так не похоже на него. Нико фыркнул, приблизился и зашептал в губы. «Просто еще пару минут для нас, Пантерка. Только ты и я». Он накинул на мои плечи свою куртку и подсадил к окну. Крыша была практически плоской, так что я без труда взобралась наверх, как и делала, след так 10. Знакомый вид на город, тот самый парк и звезды. Я любила его, он умиротворял. Никола в мгновение ока расстелил одеяло, подхватил меня на руки и, уложив, укутал нас двоих. Я засмеялась в его шею от щекотки, возникшей в животе. А когда подняла голову, он смотрел на меня, требовательно, пристально, разрывая душу на части. «Не надо». Шепотом попросила я. Он собирался сделать это. Хотел оставить меня. «А я люблю тебя больше», — произнес вампир как приговор. Я ждала этих слов, но не так. Не в смысле «прощай». «Никола!» — приказала требовательно и враждебно, давая ему последний шанс. Не думала, что голос подведет меня, задрожит, выдаст мой страх и боль. «Никогда никого не любил», — продолжил он, выжигая каждым словом дыру на моем сердце. «А в тебе погряз с головой. Это не просто слова, Мэй. Ты должна понять. Ты моя навсегда, и ничего в мире этого не изменит, поняла?» Я кивнула. Кивнула сквозь слезы в глазах. «Если он сейчас скажет чертова «прощай», я умру». Он не сказал. Достал из кармана своей куртки пачку сигарет. Внутри была только одна и спички из нашего бара. Подкурив, он лег на спину, уставился в небо и выпустил густую струю дыма. Передал мне. Я приняла сигарету трясущимися пальцами и тоже затянулась. «Скажи это еще раз», — потребовал он. «Я люблю тебя, Никола». «Я люблю тебя, Мэйлин», — ответил, и он навис надо мной. Дым втянул вместе с затяжным и умопомрачительным поцелуем. Я закрыла глаза и позволила прекрасному чувству впитаться в кожу, поплыть по венам прямо к кровоточащему сердцу. «Любит. Он меня любит. Верю, чувствую. Просто знаю. Это было сладко, безумно приятно, такая легкость, нежность. А потом я открыла глаза. Рассвет, туман в голове, крики птиц, кружащих над крышей. Какого черта я здесь, на крыше? Стоп. Арлингтон?» Я резко села и осмотрелась. На секунду в сознании скоростным поездом пролетели какие-то облики, картинки. Мне точно снился отпадный сексуальный сон. И еще с минуту я недоуменно крутила головой, прижимая к груди одеяло и впитывая с детства знакомый образ соседских домов родного городка. «Дерьмо! Последние три коктейля были лишними!» — простонала я, схватившись за голову. И все встало на свои места. До смешного абсурдно. Вот тупица! Я ведь решила попрощаться с мамой перед тем, как полечу в Китай. Бабуля! Скоро я увижу ее. Соскучилась жуть как. Двухнедельные каникулы в Китае — хорошее решение, хоть и спонтанное. Не помню, как оно возникло, но меня выгнали из работы. Ники нашла парня, в Бостоне больше нечего делать. Так что, да, Китай. «Вау!» — выдохнула я, успокаивая непонятно с чего разбушевавшееся сердце. Ну и ночка. Помню, Николь заехала в гости, и после все... Ох уж это Николь. Николь, Нико, Ники. Вариации ее имени крутились в голове, засоряя и так шумный эфир. Бросив это тупое занятие, я просто спустилась в спальню. И тут же наткнулась взглядом на лежащий на столе билет. Вылет сегодня ночью. Прекрасно. У меня еще целый день, чтобы собраться. Никола. Третий рассвет без нее. Чего я медлил? Хотел убедиться, что волшебная сигаретка Ману подействовала. И Мэй действительно все забыла. Не думает обо мне, не сходит с ума от тоски, не страдает. Просто живет своей обыденной человеческой жизнью, как и должна была. А еще, что она больше не в Штатах. И нанятые люди стерли все следы ее передвижения на случай, если о ней узнает кто-то из шпионов дяди. Или если колдуны предадут меня и расскажут Вазилу о моем больном месте. Я потер ноющее сердце. Три гребаных ночи без ее запаха и вкуса. Не будь я наполовину демоном, уже бы сдох от нехватки всего этого. Держался только на мысли, что выбора у меня нет. Нет, мать вашу, ни единого места в этом проклятом мире, где дядя не нашел бы меня, Мэй, а еще хуже, Яну. Ему нужна моя сестра. И он даже из-под земли ее достанет. А значит, остается только драться. Только так я уберегу их. Я посмотрел каждому члену своего клана в глаза. Они были напуганы, как никогда. Я видел смирение в их лицах, понимание, что шансов на спасение у нас минимум. Они знали, что так будет, когда согласились бежать со мной. Знали, что дядя будет разгневан и примет это как предательство. А Драговых не предают. Но и жить той жизнью, которую он им навязывал, ни один уже не мог. Я сейчас стоял перед ними и должен был предложить нечто совсем другое, чего они никогда не знали. Нечто сумасшедшее, но кардинально меняющее все. Шанс на спасение и будущее. Я собирался сдаться Блэку. Он нагнал по меньшей мере половину стаи в Арлингтон, особо тщательно обыскивая улицу Мэй, так что пришлось найти заброшенный дом на окраине. Этой ночью они и здесь нас вынюхали. Ждали утра, чтобы вогнать колы в наши сердца, и очень удивились, когда мы вышли сами. А я был поражен, что Блэк привел всего троих оборотней с собой. Не видит в нас угрозу? Обидно. «Драгов!» — выкрикнул Терренс насмешливо, скользя хищным взглядом по каждому из нас. «Вы все поедете с нами». «О, так ты не собираешься нас убивать на месте?» Язвительная реплика так и просилась. «Да из чего бы мне себя сдерживать с ублюдком, который загнал меня в угол и поставил на колени? А я как раз надел самую белоснежную рубашку. Знаешь ли, для драматизма, чтобы кровь от колотой раны расплылась по ней». «Мы готовы», — перебила меня Яна, опять пытаясь сгладить ситуацию. Чего сестра не понимала, так это того, что лучше при любом раскладе уже быть не может. Нам придется просить защиты оборотней. Это и есть самое дно. «Я бы с радостью так и сделал, Ник», — ответил Блэк, игнорируя Яну. «Но видишь ли, так уж вышло и не по моей вине, что нам с вами придется сотрудничать». «Да неужели?» «Ведьма, когда у тебя есть персональная предсказательница, ты все узнаешь первым», — похвастался оборотень. «Ну-ну». «Особенно о предстоящей войне с вампирами». «Погодите-ка. А разве не то же самое я сказал ему вот буквально 3 дня назад?» «Ты!» — Блэк ткнул в меня пальцем. «Ты привел их на мои земли. И за это ответишь после». Подкрепив угрозу ненавистным взглядом, он кивнул на черный микроавтобус, возле которого стояли его псы. Дорога была длинной. Мы потратили большую часть дня на то, чтобы добраться до северо-востока США, где жила ведьма Блэр. И все это время волки выводили нас в курс дела. «Блэр абсолютно сумасшедшая, но очень мощная ведьма», — заверил Бетта Блэка. Все это я уже знал от Зака. Она сейчас живет в стае Хейла. Хотя стая — громкое слово. Не думаю, что он наберет хотя бы 10 бойцов. Сам же почти всех растерзал после завоевания территории. Я поморщился, не понимая, нафиг мне вся эта информация с разборками оборотней. «Давай к сути», — предложил Айвон, точно высказав мои мысли. «Если коротко, то силы равны и шансы победы 50/50», — произнес Блэк. «Что херово. За нас 2 ведьмы. Моя стая, ваши приятели, болгарские охотники, и вы — дохляки». Мы с Айвоном переглянулись. «Охотники. Дерьмо». «Бес», — произнес он уныло. «Бес», — вторил я, думая, что это, пожалуй, первый случай в истории, когда охотники и вампиры будут драться бок о бок. Закари постарался. Непонятно только, какого черта. Он сам не возглавил армию против Вазила, а поручил судьбу мира абсолютно сумасшедшей ведьме. Где логика? «Думаю, шансов больше», — поправил я. «Сил достаточно, чтобы одолеть Драгова». «Было бы достаточно», — поправил Блэк. «Если бы на их стороне не был колдун по имени Клод. Слышал о таком?» «Ах да, куда же без подручного брата Закари?» Он посуетился и собрал для вампиров стаю канадских оборотней и медведей, — продолжил Тернс. — Наших заклятых врагов. Мы возьмем их на себя. Блэр справится с Клодом. Вам с охотниками останется сам Вазил и его отпуск. Тогда он прав. 50 на 50, что я выживу. Вот только он не учел тот факт, что мое сердце забилось. И ни один сраный красноглазый вампир не должен узнать об этом. Иначе они начнут искать Мэй. Нет, этого я им не подарю. Битва будет кровавой, но сразу после я верну мою девочку. Глава 19. 6 месяцев спустя. Над моим ухом пролетел кол, а за спиной раздался заливистый смех. Как же надоели эти разношерстные придурки. Я проигнорировал их, как и то, что потерял сноровку и даже не ощутил опасности. Голос Мэй — все, на чем я был сосредоточен. Приложил телефон к уху и застыл, слушая ее и удары собственного сердца, которое билось в такт каждому слову. Она казалась сонной. Сегодня в Бостоне жуть как дождливо, а все эти офисные придурки лишь больше нагоняют скуку. Ты не подумай, я благодарна за работу, но знаешь, я все чаще ловлю себя на мысли, что у бабушки в Китае было лучше. То есть, это абсурд, верно? Я еще молодая, да к тому же секси. Самое время сейчас делать всякие глупости, о которых буду жалеть в старости. А что делаю я? Мечтаю о тихой жизни где-то в глуши Китая на берегу болота. Ну, знаешь, такое болото с жабами и цикадами, как в Арлингтоне. Мое любимое место, помнишь? Ох, я скучаю. Ладно, мне пора. Дилан из технического опять подкатывает. Я просто хочу подсыпать яду в его кофе каждый раз, когда вижу его белобрысую макушку. Хмыкнул. Мог бы слушать ее ворчание вечно. Адская боль взорвалась в ноге, и я опустил голову, чтобы убедиться в догадке. Да, к чертям. Кол в моем бедре. Медленно обернувшись, увидел молодого волка, прячущегося за спину Блэка. Охотник поднял руки, как будто ни хрена, мать его, страшного не произошло. Он еще учится, прости, без обидок. «Ты, блядь, шутишь?» — процедил я, кладя телефон в карман. А после вырвал хренов кол и запустил его в беса. Вот кто тренировался последние 6 месяцев и ни на секунду не терял бдительности. Охотник поймал деревяшку в миллиметре от своего лица, но царапину на скуле я ему все же оставил. Слизнув с пальца кровь, он сучил кол неумелому волчонку и направился ко мне. «О, нет, только не опять!» — заорал этот самый волчонок. Я так и не удосужился запомнить их имена. Остальные тут же сбежались на шум. Только их ситуация явно радовала. «Драка! Драка!» — закричал кто-то из этих молокососов. «Эй, все, идите сюда! Бес опять надерет зад, Нико!» «Если это случится, я уж точно надеру твой зад!» Пригрозил я, ткнув в ребенка пальцем, и он сразу же угомонился. Бес снес меня с ног без предупреждения, прямо как в старые добрые времена, еще в Болгарии, когда я был частью клана своего дяди, а охотники ненавидели всех драговых. С тех пор немного изменилось. Вазила уже нет, но я все еще драгов. Мой ответный удар был настолько переполнен злостью и раздражением на всю эту гребаную несправедливую жизнь, что бес просто отлетел на несколько шагов, прямо в кучку подростков-волков, которых он вызвался тренировать. Летел и даже не приземлился на ноги. «Ошибка, вампир!» — просипел он, зло поднимаясь. Уже наложил в штаны от страха. Сдерзил я и бросился на него. На этот раз не рассчитал. Черт! Мы врезались друг в друга одновременно и оба упали в грязь. Я поднялся первым и уже был готов навалять ему, но чьи-то руки резко оттащили меня. Рыжий охотник принялся унимать меня, а лысый — беса. Ненавижу. Все их сраное братство. Все, хватит!» — закричал Юла мне в ухо. «Вы оба непробиваемые бараны. Можете сколько угодно биться рогами, толку от этого мало». «Вампиру просто надо преподнести урок!» — зашипел бес. «Надоело видеть его вечно кислую рожу. Давай, иди сюда, дохлятина! Вкуси силы охотника!» «Выкуси моего похеризма!» — прорычал я, показывая придурку средние пальцы. И те Юла едва не выкрутил, пытаясь оттащить меня как можно дальше. А мне все же пришлось принять тот факт, что даже рыжий каким-то непостижимым образом стал сильнее меня. Я раскис. Бес, гореть ему в аду, прав хотя бы в этом. «Да угомонись уже!» — проскрежетал Юла, когда я пнул его ногу. Рыжий отпустил, но отходить далеко не стал. закрыл собой вид на беса, который еще пытался огрызаться вслед, и предложил кое-что совсем ненормальное. «Тебе надо поохотиться. Пойдем, я составлю тебе компанию». Я поморщился, смотря на этого индивида, как на ненормального. «Ты убиваешь таких, как я, а не нянчишься», — напомнил на случай, если он забыл. Юла хмыкнул. «Не ты один, полукровка, Драгов. Просто мне кровь нужна значительно реже, чем тебе. Олень пойдет?» Я поморщился, представив этот гадкий вкус, и заставил себя идти в лес. Вернее, в то, что от него осталось. Рыжий не пошутил. Он реально поплелся за мной. С ума сойти. «Знаешь, ты можешь не поверить, но здесь практически все прекрасно понимают, что ты чувствуешь», — заговорил Юла. Я закатил глаза к небу, попросив у высших сил заткнуть его. Не подействовало. Всегда знал, что Бог в этот мир не заглядывает. «Тот же бес. Думаешь, он просто так постоянно тебя провоцирует?» «Думаю, что мне насрать. И ты реально уже задрал», — заворчал я. «Он проделывает это с каждым из нас», — продолжил Юла. «Кажется, ему даже не нужен слушатель. Парню просто нравится трындеть. Каждый раз, когда одному из братьев плохо, он вызывает нас на ринг и дает сбросить пар. Это работает и часто, но не всегда. И точно не в твоем случае». Мы перешли трассу и оказались на другой стороне, где осталось хоть немного деревьев после того, как Блэр уничтожила все на мели вокруг своего дома. Молниеносное движение Юлы, и в 40 шагах от нас завалился олень с колом в глазу. «Это мерзко, парень», — высказался я. «Что? Ты никогда не убиваешь их, когда ловишь?» «Я их в принципе не убиваю, идиот», — заворчал я. «Стойкие не убивают. Выпил, поблагодарил, отпустил. Все». Юла остановился, и я почувствовал этот его недоуменно осуждающий взгляд затылком. «Еще и благодарить? Серьезно? Существо дало тебе пищу. В чем проблема, если ты скажешь ему «спасибо»?» — возмутился я. «Закон природы. Как только перестаешь испытывать благодарность за то, что тебе дается, сразу теряешь все. Никогда не забывай ценить». Я перешагнул убитую тварь, прыгнул на ветку старой секвойи и приземлился на спину оленицы. Она застыла, испугавшись моей ауры. Я не стал тянуть и мучить ее. Испил, утолил жажду, отпустил. Вот и вся разница между стойкими и остальными вампирами. Мы знаем, когда остановиться. «Черт, Никола!» — воскликнул Юла, оторвав клыки от своей добычи. «Как из придурка, убивающего женщин и детей забавы ради, ты докатился до гордости мать Терезы? Я просто должен знать». Послав его, я развернулся, чтобы вернуться в дом. «Я серьезно, Нико», — произнес Юла, кажется, без шуток. «Поговори со мной, вампир. Иногда только это и помогает». Он уселся на покрытый мхом камень, ожидая, что я обернусь, усядусь рядышком и начну изливать ему душу. «Черта с два! Черта с два!» «Когда моя мать погибла, Вазил сказал, что теперь он мой отец». Сорвалось с губ. Я поморщился и выругался сквозь сжатые губы, и все равно обернулся к Рыжему. Поговорить с ним? Я даже с Яной это не обсуждал, даже с Иваном. И посмотрите на меня теперь. Нашел себе рыжую подружку. И здесь вспомнила Мэй. Что ж, это забавно. Раз у нее есть такая, будет и у меня. С тех пор мы с Даном все делали вместе. «Воу, вампир! Я и не думал, что ты настолько разоткровенничаешься», — подколол Юла. «Заткнись и слушай». Огрызнулся я и уселся на соседний камень. Вазил учил сына убивать. Говорил, что только так стать королем. Он готовил его с детства, а я всегда был рядом. «В его тени», — вставил охотник. «А большего никогда я не хотел, уж поверь». Дан свихнулся на второй десяток своей жизни от тех знаний, что давал ему отец. Что-то перемкнуло в его голове, и кровь стала всем, о чем он думал. А я научился приспосабливаться, выживать, пропускать жестокость мимо себя и забывать. Я все чаще стал игнорировать приказы Вазила и Дана охотиться на людей. В те прекрасные моменты, когда мы с вами пересекались, я больше играл на публику, доказывал своему клану, что один из них. А приходя домой, не мог отмыться от всей этой грязи. Нам с Яной надоело. Мы давно хотели сбежать, но когда вы ворвались в наш замок всем братством, и дядя оказался занят вами, мы поняли, что лучше момента не будет. Так что, пожалуй, здесь я должен сказать охотникам спасибо. «Почему США?» — спросил Юла, задумчиво подкидывая кол. Колдун подсказал, что разумно найти мощную стаю оборотней. На них Драгов не отважится пойти войной. Только загвоздка. Не факт, что нас, стойких, эти самые оборотни примут. Так и вышло. Они не приняли. «Но и не убили, и уже хорошо», — оптимистично объявил Юла. Я хмыкнул. «Да». Молчание, на удивление, оказалось комфортным, но длилось недолго. Юла его разбил режущим по сердцу вопросом. «Итак, ты нашел свою невесту на территории стаи Блэка?» Я метнул в него предупреждающий взгляд. «Что? Я на нее не претендую. Просто расскажи, почему ты не взял ее с собой?» «Она человек», — ответил просто, и Юла присвистнул. «Значит, не обратил?» «Блэк сорвал бы с меня шкуру. Но мне плевать на него. Дело в том, что обращение занимает время. У Мэй его не было перед битвой. Как ты себе это представляешь? Ее бы сутками трясло от жажды и адской боли. А я бы ничем не смог помочь. Ведь должен был драться с армией вампиров. А если бы не обратил и взял с собой? Хрупкого человека в самый ад? Даже не знаю, выживу ли сам. Но нет. 6 месяцев назад я принял единственно правильное решение, о котором ни разу не пожалел. Но...» Юла жестом предложил мне продолжить. «А что здесь, не ясно?» «Но, я должен был забрать ее сразу после битвы», — взорвался я. «Я выиграл. Мы все прошли через этот ад и победили. Черт возьми. Да моя сестра достала вечный огонь из другого измерения. И вазил, сгорел в нем, даже пепла не осталось. И горел так ярко, что те из наших врагов, кто выжил, уж точно никогда не сунутся на земли оборотней. Этого что, мало? Так скажи мне, охотник, почему могущественная ведьма, которая взмахом руки уничтожила половину леса, не может сделать так, чтобы моя невеста пришла ко мне? Почему вместо того, чтобы пойти за ней прямо сейчас, я остаюсь в одном доме с кучкой охотников, которые вызвались тренировать подростков-оборотней, используя мой клан в качестве живых манекенов?» Я зарычал от досады и впечатал кулак в камень, на котором сидел. Он треснул и раскололся пополам, едва не придавив ногу Юле. «Потому что перед битвой Терренс Блэк выбил из тебя кровавую клятву, что ты никогда не пересечешь границу его территории. Взамен он пообещал всей стаей защищать твою сестру», — заумничал охотник. «А если нарушишь клятву и поедешь в Бостон, где сейчас твоя Мэй, то погибнешь, так и не добравшись к ней. Ну или оборотни загрызут тебя раньше». «Если ты все знаешь, то какого хера пристал ко мне?» — поразился я, послав ему недоуменный взгляд. «Разговоры помогают», — покровительственно сообщил Рыжий. «Дело ведь не только в том, что ты не можешь пойти к ней. Сам знаешь, что сказала Блэр». Я поморщился. «Не люблю ведьм. Другое дело колдуны. Будь Ману и Зак рядом, они бы нашли выход. Но Блэр слишком слаба. У нее даже нет четких видений. Она только и твердит, что сейчас неподходящее время для встречи с Мэй. Слишком много факторов, мешающих нам. Я бы мог нанять людей, обычных человешек, которые украли бы ее для меня и привезли сюда. Я бы заново ее завоевал, влюбил в себя всеми правдами и неправдами и показал бы свою суть. Затем, под присмотром той же ведьмы, обратил. Есть множество заклинаний, снимающих боль при первом обращении. Мэй бы справилась с этим сейчас, но я бездействовал, потому что знал, что Блэр права. Факторы были». «Да», — выдохнул я, — «Вазила больше нет. Но Данейл, мать его, выжил. Теперь он стал королем вампиров, жаждет мести за убийство отца и все еще хочет украсть мою сестру. Помнишь, Рада?» Юла кивнул. «Как не помнить предателя, который перед самой битвой сбежал к дяде? Никогда ему не прощу. Он погиб в итоге, ведь предатели долго не живут. Бесконечно гореть ему в аду. Я считал его братом. Блэр уверена, что он не успел рассказать про Мэй, только про Яну. То есть, Дан уже понял, что у меня есть невеста, но вычислил только то, что она находится на земле Блэка, куда он не рискнет сунуться. Он все еще здесь, где-то в США. Постоянно меняет позицию, чтобы его не засекли, и кружит вокруг, как коршун. Чего я не сказал, так это то, что Блэр видела варианты, где Мэй покидала Бостон. И во всех Дан находил ее, нападал и убивал прежде, чем я успевал добраться до нее. Потому что каждый раз ему помогал Клод, который тоже, к несчастью, в той битве не погиб. Он на нее вовсе не явился. Трус. После тех видений Николь попросила Терренса позаботиться о Мэй. Пока она не помнит обо мне, это лучший вариант. Приходится доверять оборотню свою невесту. Вот оно, самое-самое дно. Даже не знаю, кого мне хочется убить больше. Дана или Клода, — поделился я. Дана, — подсказал Юла. По крайней мере, его убить будет проще. А Клода оставь Блэр. У них старая вражда, и они равные по силе противники. Хочешь сказать, Клод мне не по зубам? — процедил я. Блонди, тебе сейчас даже бес не по зубам. С нескрываемым сочувствием произнес Юла и, схватив за рога оленя, потащил его к дороге. «Как думаешь, детишкам понравятся стейки?» «Они будут суховаты», — буркнул я. Не знаю, какого черта я проглотил колкость и дал ему просто так уйти. Да еще и похлопать себя по плечу. Вот это точно было лишним. Я был рад, когда охотник наконец свалил и оставил меня наедине. Достал из кармана телефон, скривился, заметив, что экран вдребезги. Но кое-как все же удалось открыть проигрыватель. Включил последнюю запись из тех, что тайком присылала Николь каждую неделю. Еще 6 долбанных дней, и у меня будет новый повод жить длиною в 3 минуты. Сегодня в Бостоне жуть как дождливо, а все эти офисные придурки... Что-то внутри меня беспрерывно остервенело орало от беспомощности, пока я слушал самый любимый в мире голос. Но снаружи я оставался неподвижен. Дохляк как есть. Глава 20. 195-й рассвет без нее. Смешно, что я, Никола, прежде не считал дни, вообще не обращал внимания на время. Недели, месяцы, годы ничего для меня не значили. Ничего не происходило или, наоборот, происходило слишком многое. Но по большей мере было плевать. Я ведь бессмертный, мать вашу. А теперь все мое бессмертное существование держалось на хиленькой силе воли и звонка рыжей девчонки. Сегодня Николь расскажет, как мы... и скинет запись ее голоса. У нас договор. Ладно, договором это трудно назвать. Я просто раздобыл ее номер и начал названивать как маньяк. Пришлось раскрыть все карты, рассказать о том, что Мэй все знала, а я стер ей память. А еще надавить на жалость, признаться, что жить без нее не могу, и только Ники может понять наши с Мэй чувства. Первый раз Николь меня послала прямым текстом. Во второй грозно приказала держаться подальше от ее подруги и пообещала все рассказать Терренсу. А на третий позвонила сама. Сказала, что Мэй все время грустит, иногда плачет просто так, не понимая, что с ней. Обычно, при виде блондинов, хоть чем-то похожих на меня. Николь сказала, что все еще не жалует меня и не одобряет то, что я задумал, но послала мне запись с голосом моей пантерки. А потом я уговорил Ники слать их хотя бы раз в неделю, пока Терренс не узнает и не устроит ей вырванные годы. Я купил новый телефон и стал гипнотизировать его убийственным взглядом, сидя под беседкой возле вечного огня. 6 утра. 6:01. Это бесило до безумия. Каждая чертова минута ожидания. 6:02. Она не позвонит. Тихий зловещий шепот раздался за ухом и пробрал до костей. Я вжал голову в плечи и вздрогнул, прогоняя мерзкий озноб. «Ведьма, какого дьявола ты подкрадываешься?» — возмутился я. Блэр нигде не было видно, но я чуял ее буквально везде вокруг себя. «Я могу просто побыть наедине?» — раздраженно спросил, когда она так и не явилась. Эти ее прятки бесили до скрипа в ушах. «Ты как раз можешь, а вот я — никогда!» Послышалось прямо над правым ухом. Я дернулся в другую сторону и врезался в нее. Теперь я мог видеть эту ненормальную. Она сидела на лавке в голубом комбинезоне с капюшоном в виде морды единорога и попивала кофе, оттопырив мизинец. По крайней мере, пахло как кофе. Но кто ж знает этих ведьм? «Зато я опять в игре», произнесла Блэр довольно и постучала пальцем по своему виску. Я не сразу понял, о чем речь, ведь ждал звонка. А потом, как молнией, пролетело в сознание. Я держался в стороне ото всех, не занимался стройкой усадеб вместе со своим кланом, не тренировал малолетних оборотней с охотниками и уж точно не болтал по душам с Блэр и ее ручным оборотнем Колтоном, который, как бы между прочим, хозяин этих земель. Он позволил стойким и охотникам остаться при условии, что мы будем полезны. Но я не вникал в их проблемы, своих хватало. А сейчас впервые посмотрел на ведьму иначе, примерив на себя ее шкуру. В той битве с Вазелом Блэр всех нас спасла. Терренс не соврал, когда сказал, что она невероятно могущественна. За век жизни я не встречал никого, кто получал бы введение из другого мира. А Блэр его получила. Она отправила Яну на целую ночь в параллельную реальность, куда сбегали существа со всех миров. И сестра каким-то дивом притащила оттуда вечный огонь, чего Клод и Вазел никак не могли предвидеть. Только благодаря этому секретному оружию мы победили, сожгли короля и большую часть его армии. Давненько среди высших не было столь мощной битвы, и в ней пало немало врагов. Но и многих своих мы потеряли. Среди умерших был возлюбленный Блэр. Я сейчас посмотрел на эту безумную и представил себя на ее месте. Любой из нас мог бы потерять пару, но только Блэр хватило сил вернуть Колтона с того света. Буквально вырвать у лап смерти. Нет, эта ведьма однозначно была другой. «Ты ведь пожертвовала силами, чтобы спасти своего оборотня», — произнес я. Это был не вопрос. Я и так знал. Все знали. После этого Блэр изменилась. Не скажу, что стала вменяемой, но однозначно уязвимей. «Духами», — поправила она и беззаботно пожала плечами. «У меня их было 6, стало 2. Бесполезные создания». Она охнула и дернулась, как будто кто-то ее пнул, а после зашипела, но явно не мне. «Хотите сказать, я лгунья? Вы, бездельники, слишком долго восстанавливаетесь. Я дала вам прекрасный источник, минимум 3 в день. И заметьте, Мишка очень старается». Она раздраженно выбросила чашку себе за плечо и посмотрела на меня. «Я не лгунья». «Я тебе верю», — охотно согласился, примирительно поднимая руки. «Ты сказала, что опять в игре. Это значит, ты, наконец, получила видение о Мэй?» «Кто такая Мэй?» — спросила она и поморщилась. «Клянусь, я говорил ей 100. Вот буквально при каждой встрече напоминал. Нет, если я сам не рехнусь, то Блэр меня точно заразит. Забудь». Шикнул я раздраженно и покосился на свой телефон. 609. Где, черт возьми, эта рыжая? Я жду звонка, ты не могла бы найти другое место для общения со своими духами? Ох, блондиночка, мне не нужно искать место для них. Они общаются со мной в любом месте, знаешь ли. Кроме тех радостных моментов, когда мы с Колтоном шалим. Потому мы делаем это почаще. И она опять зашипела в пустоту. Источник. Я присматривался к ней, но так и не нашел признаков здравомыслия. Она продолжала что-то доказывать голосам в своей голове. «Почему ты так сказала?» Отвлек ее вопросом. Ведьма резко дернулась и посмотрела так, будто впервые меня увидела. Кажется, только вот сейчас сфокусировалась. «О, Нико, хей!» «Твою мать, Блэр!» Я покачал головой. «Ты сказала, блондиночка. Только один человек осмеливался меня так называть». «Я не человек», — шепотом произнесла она, как будто это была такая уж тайна. «Я тоже», — озвучил очевидное. «Не забивай мне голову своей чушью, ведьма. Ты хочешь мне что-то сказать?» Она зависла на целое мгновение, очень старательно пытаясь откопать в свалке внутри своей головы важную информацию. «Ах, да, один из моих духов попросил передать тебе, что какая-то невеста летит в Китай спасать какую-то больную бабушку, и ты можешь полететь за ней. Но, если честно, я не поняла, кто тебе нужен, невеста или бабушка. Крови девственницы у меня навалом, можешь взять в подвале. А вот с бабушками беда. Я бы предложила свое запястье, но Колтон будет в бешенстве». Я моргнул. Что это она сейчас отожгла? Это серьезно или очередной заскок? Все пытался понять по ее рассеянному взгляду и глуповатой улыбке. Но спустя секунду уже не мог контролировать взорвавшийся в груди ураган и вскочил с лавки. «Мэй летит в Китай?» — проорал я. Блэр сморщила нос и недоуменно уставилась перед собой. «Кто такая Мэй?» «Все. Ведьма выжила из себя все, что могла. Мне оставалось только принять ценную информацию». На радостях я наклонился к Блэр, стиснул ее лицо и чмокнул в лоб. От нее пахло какими-то жуткими травами, а кожа будто была смазана ядом, отчего губы начало неприятно жечь. Но, клянусь, мне было плевать. «Фу, вампир, фу!» — запричитала она, отмахиваясь от меня. «А, еще кое-что. Только что звонил Терренс. Просил передать, что вырвет твои клыки и засунет их тебе в задницу, если ты еще хоть раз позвонишь его жене. Она больше ничего не будет говорить тебе о невесте. Честное слово, Нико, вовсе не обязательно устраивать охоту на девушек в белых платьях. 3-литровые банки стоят в подвале, прямо за стеллажом с сушками». «Заткнись, Блэр!» — крикнул я, уходя в наш дом. «Мне срочно нужен ноутбук и доступ к счетам». Ускорился и бросил через плечо. «И еще раз спасибо, ты ненормальная». «О, спасибо!» — радостно выкрикнула она. «Мэйлин!» «Дежавю. Вот опять. Это чувство преследовало меня постоянно. Я уже теребила так в руках посадочный билет, и в груди жгла хандра. На этот раз даже расслабляющий чай бабули не помог. Весть, что она заболела, увергла меня в шок. Я смирилась с мыслью, что у нее прекрасное здоровье, и в свои 80 с копейками она выглядела на 40. Она говорила, что это хорошие гены, экология, правильное питание и рецепты красоты, которые достались ей по наследству. Действительно, ее старенькая хижина была уставлена баночками с чаями и настойками на все случаи жизни. А тут такое. Она позвонила мне, не маме. Мама просила не тревожить, ведь та впервые за долгие годы наконец-то устроила себе отпуск. А я, признаться, уже зачахла в этой огромной бетонной коробке под названием Blackstone, корпорация Терренса. Когда я вернулась от бабушки в Бостон полгода назад, у меня не было конкретных планов. Я просто пыталась затоптать черную полосу. Меня уволили, подружка съехала к парню, и я больше не могла позволить себе аренду квартиры в Бостоне. Работа бариста в кафе отчима так и маячила на горизонте. Но Николь меня спасла. Ну, как? Предложила должность в кафешке корпорации. Там был бар, но работа дневная. До жути скучная. Зарплата безумная, как по мне. Здесь уж Ники явно перегнула палку. Пожалуй, только это и удерживало меня на плаву. Давало какой-то стимул. Мне просто ничего не нравилось в этой долбанной жизни. Не хотелось просыпаться по утрам, раздражал солнечный свет, бьющий в окна съемной квартиры. Бесили все эти снующие по городу люди, и вся моя жизнь казалась какой-то шаблонной, словно я проживала на автомате каждый чертов день. Я хотела быть где-то не здесь, заниматься чем-то другим, и каждое утро, просыпаясь, задавала себе вопрос. «Что я, мать вашу, делаю?» А ответа не было. Сейчас, впервые за долгое время, этот вопрос не возник. Ведь я направлялась туда, где моему сердцу было спокойно. Опять к бабушке. Надо подлечить ее, найти там доктора. Знаю, она не приветствует нормальную человеческую медицину, но я почти уверена, что смогу уговорить ее поехать на обследование в Пекин. Мне придется арендовать авто, забронировать отель. Составляя в уме план, я не заметила, как подошла моя очередь и едва не прозевала посадку. Мое имя, черт возьми, назвали по динамику. «Черт, простите», — пробормотала я, протягивая билет бортпроводницы. Девушка, понимающе улыбнулась и посмотрела на номерок. «Оу», — сочувственно произнесла она и напряглась. «Ничего хорошего это «оу» значит не могло. Кажется, у нас проблемы». «Что? Какие?» «Рядом с вами сидит женщина с грудным ребенком. Случился казус и, в общем, на ваше место было испачкано. Моя коллега уже почистила его, но сидеть на нем невозможно, так как оно влажное. Мне очень жаль, мисс Диас». Я смотрела на девушку, ожидая, чем она закончит этот печальный рассказ, а она задумчиво осматривала салон. «Надеюсь, вы не будете против, если я пересажу вас в салон первого класса?» — наконец произнесла она. «Там осталось одно место». Я пораженно охнула. «Нет, буду. Я хочу свое обгаженное влажное место возле орущего ребенка в 13-часовом полете». Девушка казалась озадаченной. «Господи, я шучу!» — произнесла я и сложила руки в мольбе. «Спасибо вам. У меня, правда, уже сдают нервы. Только орущего ребенка над ухом не хватает». «Понимаю. Прошу за мной». Девушка явно подумала, что у меня не все дома, но виду не подала. Дежурно улыбнувшись, она повела меня в противоположную сторону от той, где все пассажиры сидели битком, как консервы в банке. Мы попали в милый и просторный салон с комфортно расположенными кожаными креслами. Но стюардесса все не останавливалась. Я последовала за ней дальше, практически в самый нос самолета. Вот там и узнала, что первый класс и бизнес — это разные вещи. То есть еще круче. Всего два ряда пушистых, как облачко, и полностью раскладных сидений с персональным телевизором и игровой приставкой напротив. Вот она роскошь. Да, ясно, почему люди готовы платить безумные бабки за перелет. Комфорт того стоил. Удивительно, что все же осталось одно свободное место. Еще более удивительно, что оно досталось мне. Я даже ущипнула себя, чтобы прийти в чувство, а после тайком осмотрела богачей. В основном китайцы, все сидели по двое. Я улыбнулась пожилой паре, возле которой остановилась бортпроводница, и проследила взглядом за ее рукой, которой она указала на мое место. Повернула голову, увидела своего соседа и впала в полнейший ступор. Дежавю, клянусь. Худощавый блондин с собранными в хвост волосами во всем черном и кожаном сидел, как чертов король, широко раскинув ноги. «Посмотрите на меня, я мужик с огромными яйцами, потому мои коленки никогда не сходятся». Первым делом я подумала, что хорошо, что между этими сидениями имеется перегородка, не придется его касаться. Но второй была мысль, что перегородка, пожалуй, слишком низкая, а у парня действительно длинные ноги. Думаю, он неприлично высокий. А какой наглый! И не постыдился же так скользко и похабно обшарить взглядом мое тело с ног до головы. А остановившись на лице, еще и бессовестно улыбнулся клыкастыми зубами. «Привет, пантерка!» — поздоровался тип с ощутимым акцентом. «Не американец и, очевидно, не китаец с такими-то яркими голубыми глазами». «Хм, русский? К черту!» Дело было вовсе не в его акценте, а в том, как я отреагировала на его странное приветствие с урчащими нотками. Сердце бросилось вскачь, ноги приросли к полу, и все мое естество завопило. «Беги, дурочка, этот тип явно опасен. А еще он блондин. Ты же ненавидишь блондинов». «Да». Наверное, поэтому я все же заставила ноги шевелиться и молча села рядом. Я задницей чувствовала этот его взгляд, когда протискивалась к иллюминатору.